эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 мая 2018 года, среда. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Ответы на вопросы радиослушателей Народного славянского радио». Вот такая незатейливая тема. А отвечать будет, вот что-то написано, главный редактор Алексей Орлов. Ну, значит, я буду отвечать. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу радио, или, может быть, еще по каким-то другим вещам или ситуациям, или вообще о том, что происходит, то, пожалуйста, не стесняйтесь, вы знаете наши адреса, явки, пароли. Можете входить на наш сайт, можете входить на наш канал в Ютубе и задавать вопросы. А помогать мне сегодня будет эти вопросы рассматривать, просматривать и отвечать на них Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана. Здравия, Алексей. Здравия всем. Может быть, тогда с тебя начнем. Какой-то, может быть, у тебя есть вопрос, который каким-то образом давным-давно назревал, и, может быть, ты что-то хочешь спросить? Да, я хочу спросить, вернее, попросить тебя, чтобы ты рассказал, что у нас сейчас происходит на радио, какие перед радио в данный момент стоят задачи и цели, и что для этого нужно. Может быть, какая-то помощь как от команды радио, так и от наших слушателей. Вот расскажи, пожалуйста, что у нас нового планируется? Может, какие-то передачи или, может, какие-то направления новые? Вот. А вот до эфира ты это сказать не могла, да? Вот сейчас я буду вспоминать, импровизировать. Ладно, давай будем вспоминать. Итак, первая самая новость, которая встала уже на дыбы, как конь взвелся, это то, что пришло время все-таки заняться серьезно сайтом, потому что тот эксперимент, который мы проводили на основе дружеской, когда человек один впрягся, полностью себя посвящал, ну, как видно, хорошим его назвать невозможно, потому что когда делает один человек, который еще живет помимо всего на земле и обязан себе зарабатывать деньги на жизнь, должен где-то трудиться, у которого есть семья, дети, все-таки, наверное, на безоплатной основе вот так вот полноценно сделать тот сайт, который нужен, задумано очень-очень много, и большая часть, к сожалению, пока еще не воплотилась, ну, просто он не может. Поэтому было принято решение привлечь команду мастеров. Естественно, что для команды мастеров потребуются уже финансовые какие-то оплаты. Мы хотим сделать уже полноценный сайт, чтобы это не было таким подобием сайта, а это был настоящий сайт, портал для мыслящих людей, где можно будет найти очень много любой информации, связанной с жизнью человека, естественно, положительной, качественной, а не просто так, абы помойка, чтобы все было. И чтобы люди, ведающие, знающие, мыслящие, могли писать свои посты, делать свои, как называется, чаты или что-то там еще, да, блоги, во, блоги, иностранных словах, я путаюсь немножко, простите, и размещать свои статьи. Ну, естественно, видео, аудио и прочее, прочее, прочее. А для этого уже требуется что-то более серьезное. Поэтому было принято решение такой сайт создавать, приблизительно понятно, как он будет выглядеть. Теперь пишется техзадание, и будут подбираться команды мастеров сайтописцев, которые смогут этот сайт воплотить. Само собой, для этого дела нужно будет собрать энную сумму денег, которая будет объявлена. Я думаю, что это будет не 100 тысяч, может быть, даже не 200, это будет побольше, потому что серьезный проект, где будет завязываться и аудио, и видео, и статьи, и блоги, частично, может быть, соцсеть какая-нибудь будет привязана, и много-много чего другое. То есть все разговоры, которые до этого в большевистских кругах имели место, теперь пришло их время воплотить. Также там планируется еще достаточно много других связанных направлений. Пока их раскрывать не буду, потому что, как показывает практика, как только раскрыл это направление, сразу же появляются дельцы, которые считают, что на этом направлении можно срубить денег, и они сразу начинают, как кое-какеры, быстро хвататься за это направление, делать из него что-то. В конечном итоге они или портят его, либо это происходит просто мимикрия под славянский и под народный вариант. И в конечном итоге там просто идет заработок денег, и ничего хорошего из этого не получается. У меня уже много таких примеров знакомых, которые, будучи просто воодушевленными людьми, в какой-то тематике одной брались за такие серьезные проекты, в конечном итоге у них эта тематика также вот и начинала пикировать в одно это направление, и в конечном итоге этот самолет разбивался. Другие коммерсанты конкретные брались за это дело, у них были правильные слова, но в конечном итоге получалось просто бизнес и ничего личного. Там включалось самодурство, люди приходили воодушевленные, радостные, потом, когда сталкивались с этими людьми, они просто разводили руками, обращались ко мне, что ты думаешь по этому делу, там, что за ерунда такая, вроде говорят о нашем, о родном, а вот на выходе продолжают работать как обыкновенные системники. В общем, вот это все было учтено, поэтому каких-то заранее громких заявлений, что там еще будет проявлено, я делать не буду. Просто скажу, что там еще помимо сайта, помимо портала, будет еще несколько серьезных направлений, связанных с жизнью людей, в том числе и жизнью, которая уже востребована и о которой нам постоянно пишут, и люди спрашивают, когда же это все будет. Вот это первое, то, что самое-самое главное, и как раз вот пришло время это озвучить. Да, благодарю. А вот возможно ли будет участие на новом сайте слушателей? И если возможно, то каким образом это будет? Если концепция, которую я предложил, будет принята всей командой, то в этом случае тогда будет там определенный вариант блоговой системы, где автор будет иметь возможность писать статьи, и там будет несколько разграничений. Самый высший – это доверенный автор-писатель, который сразу же, написав какую-либо статью, разместив какой-то материал, сразу ставит галочку о том, что публиковать его, и эта публикация размещается в какую-либо части сайта-портала, которая доступна всем. Будут еще и другие варианты, в том числе и те, которые начинающие, и прежде чем стать автором, они должны себя показать, как они, что пишут, какие у них мысли, и потом уже будут по определенным критериям выбираться повыше по уровню мастерства, и им уже будет даваться новый статус, в том числе и самый высший – это вот такого вот автора, который сразу же печатает свои материалы на общее обозрение. Поэтому да, там планируется, что мы будем общаться активно со всеми людьми, которые занимаются исследованием, которые занимаются, к примеру, строительством экологическим и вообще правильным строительством. Жизнь на земле, жизнь в поселениях, взращивание продукции экологической, правильной, потом дальше обязательно работа с детьми, образовательные проекты и многое-много чего другое, о чем уже постоянно спрашивают, в том числе и система самоуправления, которая позволит людям брать на вооружение уже опыт, который сейчас зреет и который мы накапливаем, общаясь с нашими друзьями и наблюдаем за этим, и создавать системы самоуправления на местах для того, чтобы становиться хозяевами и можно было что-либо делать на своих местах, в своих поселениях, неважно, это экопоселение родовое или просто какое-то поселение, где что-то там производится, где люди живут, и уже создавать что-либо по тем законам и устоям, которые близки нашему виду человека. Так что все это планируется, и сейчас встал вопрос в одном – найти разработчиков, которые умеют красиво, качественно писать сайты, которые знают программные коды, а не просто картинки рисуют, чтобы все работало, база данных, чтобы прекрасно работала, не перегружала сервера, и чтобы там был запас еще связи с другими проекторами, коих достаточно большое количество. Ну и, естественно, вот эта блоговая чатовая система. Алексей, у нас появились уже первые реплики в эфир. Могу я зачитать? Если ты считаешь, что они интересны, конечно, зачитывай. Да, они интересные, тем более, что они от Владимира из Мытищ. Ух ты, ну как же, если уж Владимир из Мытищ задает, уважим, давай. Всем здравия. Бросив беглый взгляд на страницу Народного славянского радио на Ютубе, обратил я внимание на то, что количество просмотров передач имеет несложную закономерность. Если программа состоит из двух частей, то первая часть имеет почти всегда вдвое большее количество просмотров, чем вторая. И еще, если эфир имеет громкое и простое название, например, «Кто такой дьявол?», то количество просмотров у ролика в 3-4 раза больше, чем «Как сделать жизнь счастливой». В целом, по моей оценке, количество просмотров примерно колеблется около 1000. Добавим сюда еще некоторую величину эфирного прослушивания, например, 500. Это значит, что радио имеет 1500 постоянных и адекватных слушателей. Из этих слушателей примерно 100-150 являются активными гражданами, способными принимать решения и действовать. Прямо скажу, это не густо. Теперь о целях. Слыша, с какой духовной силой и трепетом в эфире произносится слово «держава», то можно предположить, что державность и является целью, стратегической целью. Осмелюсь предположить, что тогда тактической целью является запустить процесс привлечения адекватных граждан, которые будут развиваться и в геометрической прогрессии. Я, честно говоря, сомневаюсь в успехе такой тактики. Причина довольно проста. Взрослые граждане, как ни крути, занимаются собственным выживанием и прокормом семьи. Другое дело – это дети. Вот я привел в начале комментария пример программы «Кто такой дьявол?». Посмотри, это наверняка молодежь и создает такой поток просмотров. Короче, посмотрите на Сергея Будкова, который делает ставку на образовательные проекты. Может быть, большую часть усилий стоит направить в образовательное русло? Вот такая реплика. Прекрасная реплика. Для того, чтобы сделать все проекты, которые задуманы, необходимо привлечь как минимум таких Алексеев, ну хотя бы штук 10. И привлечь 10 как минимум таких команд, которые сейчас уже существуют. Мыслей и идей достаточно большое количество. Всегда стоит вопрос, кто это будет воплощать в жизнь. Уверяю, Владимир, что вот таких идей по поводу образовательных проектов, развлекательных проектов, развлекательно-направляющих проектов достаточно большое количество. Но дело в том, что радио не является школой, а оно является объединяющим центром, стержнем, который соединяет людей вместе и позволяет людям, что-либо познав, начинать самим что-то производить, что-то делать. Поэтому за все ухватиться я лично не могу, потому что, ну, конечно же, я там могу ночей не спать, там и сутками могу не спать, что-то делать, но все-таки я ограничен физическим телом. Нужны помощники, нужны воплотители. По поводу тех, кто слушает. Дело в том, что наши ролики транслируют постоянно и в большом количестве разные каналы. Я когда прикинул по популярным роликам, сколько чего где просмотрено, то оказалось, что примерно 500 000 человек смотрят в среднем популярный ролик, который превышает где-нибудь там на нашем канале за 25 тысяч просмотров. Если ролик менее популярный, ну, естественно, смотрят поменьше, чем 500 тысяч, может быть, 1200. Исходя из количества подписчиков на YouTube-канале, можно увидеть, что это намного больше просмотров, нежели чем даже у нас подписчиков. Вот поэтому здесь не все так однозначно. Другое дело, что люди не понимают, где они смотрят и на что они подписываются. Когда я пролистываю различные YouTube, вот эти вот сети и прочие, где наши ролики размещаются, я обращаю внимание на то, что там просто, ну как YouTube дает кнопочку «подписаться». И человек, когда видит какой-то понравившийся ролик, он нажимает «подписаться», не с точки зрения, что вот он именно на Народное славянское радио подписывается, с точки зрения того, что вот здесь, где он просматривает, для него это удобно, хорошо и просто и понятно. Он здесь увидел, поэтому здесь он и подписывается. Большинство людей не видят, на каком канале они смотрят этот ролик. Просто подписываются и все. Поэтому иногда получается следующее. Люди, которые размещают большое количество роликов со стороны, они вроде бы не сеют, не пашут, роликов не создают, а просто их собирают отовсюду и пиарят свой канал. И эта тактика очень удачная. Люди приходят, подписываются, не понимая, что они подписываются, например, не на Народное славянское радио или на какой-то отдельный канал. Они подписываются вот на это. Им кажется, что это нормально. И там же они комментируют, там же они пишут какие-то заявки, какие-то вопросы. И мне приходится как попке говорить: ребята, если вы хотите задать вопрос, мальчишки, девчонки, а также их родители, то для начала посмотрите, на каком канале вы это делаете. Потому что если вы делаете не на канале Народного славянского радио, мы просто это не увидим. Мне уже, честно говоря, оскомину набило одно и то же повторять, но что делать? Но даже и на это люди не обращают внимания, они просто вот где смотрят, там и подписываются. Цивилизация так всех приучила, что если я здесь, значит, меня это устраивает, значит, надо вот по-простому жить, вот здесь и подписываюсь, и больше я не думаю особо. Даже если ролик посвящен каким-то глубоким мыслям и обдумываниям. Вот это парадоксально. Люди хотят учиться жизни, хотят учиться здравомыслию, рассудительности, но при этом не удосуживаются проверить информацию, услышанную где-то, не удосуживаются проверить, где они эту информацию, на каком канале услышали и так далее. Хотя достаточно буквально мышечкой чуть-чуть двинуть и увидеть, что на каком канале вы находитесь. Так что вот такая вот интересная ситуация. Нам об этом заявляют. Ну как так? Вот вы начинали, например, и вот этот канал, и вот этот. Вот вы начинали примерно в одно и то же время вести вот этот YouTube. Но смотрите, вот здесь у вас всего 24 тысячи подписчиков на сегодняшний момент, так условно, да? А вот здесь уже 124, а у этих вообще за 200. Почему так происходит? А происходит очень интересно здесь. Когда начинаешь анализировать каналы, то в этом случае получается там или, опять же, сборная солянка, где есть все. И на самом деле это удобно, это хорошо, когда ты мультиинструмент в руки получаешь, ты можешь что-то сделать. Но только всегда мультиинструмент менее мощный, нежели чем инструмент узконаправленный. А у нас все-таки продукция больше народного славянского радио. И хотя у нас разные исказители, хотя у нас разные авторы, но все-таки как-то вот пересекается это все с одним направлением. И наше направление направлено на мыслительный процесс. И на сегодняшний момент, опять же, люди, отравленные цивилизацией, не всегда готовы, как показывает практика, глубоко мыслить и что-то осознавать, что-то с чем-то связывать. Поэтому я вижу причины. Первое — большой набор у других каналов. Набор где-то кое-какеров, кое-как, кое-о чем, но много. У кого-то просто определенные направления, вот лишь бы ухватиться за что-то, что имеет спрос. Ну, такое то, что называется конъюнктура попса. Но есть, естественно, очень достойные авторы, которые сумели и правильно название подавать, и правильно раскрутить, и правильно эту информацию выкладывать. Но таких не так много, и вообще, слава богам, что они есть. Потому что если бы мы находились в том болоте, где все кое-какеры, то беда была очень серьезная. Потому что наше время перехода, где информации так навалом, вот любой зомбоящик включит, там целыми днями что только не увидите, начиная от чего-то дрыгающегося и мягко взмывающего перед глазами и заканчивая какой-нибудь там непонятной. В общем, понимаете, о чем я говорю. А стоящей информации не так на самом деле много. И вот эти вот люди, которые сумели свои каналы раскрутить, не впадая вот в эту попсовость, это серьезные, уважаемые мной люди, им надо ставить памятник при жизни. Они сдвигают наше общество туда, куда надо. По поводу верю-не верю, куда там все будет, не будет, державность-не державность, здесь ситуация тоже не такая однозначная. Но, во-первых, я постоянно слышу, что такого никогда не будет, державу не построить. Но если у вас нет устремлений, конечно, мы же не построим. Какие проблемы? Ну, не хотите вы державности. Устраивает вас цивилизация это. Ну, значит, и живите в этой цивилизации. Все будет так, как должно быть. Человек всегда получает от жизни то, что ему необходимо. Вот необходима ему попсовость, он эту попсовость будет получать. Необходимо ему что-то серьезное, он это серьезное тоже будет получать. Необходима ему держава и державный строй, и он державу построит. Первое всегда — это намерение. Намерение. Тебе это надо или не надо? Необходимость. Потом встает вопрос информации. Как это все делать? То есть если первая информация о том, что вот так вот жили, это хорошо, потом появляется намерение, необходимость так жить, потом необходима информация, а как это все сделать, чтобы к этому прийти и так жить. Вот и первым, и третьим пунктом занимается Народнославянское радио. Мы выкладываем эту информацию всесторонне, как только можно всесторонне, где-то на грани фола, где-то вполне очень серьезные и достаточно серьезные люди к нам приходят, которые хотят высказаться. Но есть, естественно, и так называемые проверяющие структуры, которые вбрасывают какие-то информации, тестеры я их называю. И, в общем-то, здесь видно, люди-то вообще, слушатели, зрители, готовы воспринимать что-то через осмысление или просто повторяют какой-то вброс. Так что держава — это не просто объединение территориальное, это еще образ жизни. Это еще и общество людей, которые объединены пониманием, как жить. Вот если вместе это все складывается, то как раз получается та самая держава. Если мы только ограничимся территорией, то это не будет держава, это будет страна. То есть страна света, страна державы, страна чего-то. Если мы говорим только про общество, ну и в стране может быть общество, и это общество может быть разделено гражданской войной или революцией, чем угодно. Если мы говорим про образ жизни, вот это вот в первую очередь тогда и важнее, на мой взгляд, потому что когда люди понимают, что так дальше жить нельзя, что надо жить по-другому, они начинают искать и меняться сами, потому что они осознают этот мир. И вот уже исходя из образа жизни, понимания и ведания складывается уже и общество полноценное, и которое уже это общество строит ту самую державу. И тогда, если все удобно, здесь правильно и хорошо, а не так, что лаптями щи хлебают, и в грязи по уши сидят, то тогда и другие, глядя на это, понимают, смотрите, здесь им и комфортно жить, и хорошо жить, у них нет потрясений, они определяют, как жить, и, в общем-то, у них все здорово. Давайте-ка мы к ним присоединимся, а не будем отделяться и не будем там кидаться в них валенками. По поводу, что граждане не включаются, они занимаются выживанием, прокормом семьи. Да, Владимир, так и есть. Большинство граждан занимаются выживанием и прокормом семьи. Это так и есть, и от этого никуда не деть. Но дело вот в чем. Знаменитый анекдот про лося, который там пил-пил, ему все хуже. Он говорит о том, что дырочку надо вовремя затыкать. Если человек занимается просто выживанием, не осознавая, почему такая серьезная проблема у него в жизни возникла, что он все больше и больше вынужден работать, продукты все дороже и дороже, воздух все хуже и хуже, нас все зажимают, зажимают. Если он просто барахтается в этом, то он так и будет выживать. В конечном итоге он не выживет, его задавят, его просто уничтожат. И вот сейчас стоит вопрос: люди, а вы вообще понимаете, что дальше так уж жить нельзя? Или вам надо еще понюхать, еще пожевать этого всего, в этом посидеть? Или все-таки вы уже осознаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло, да то, к счастью, сейчас все сильнее и сильнее закручиваются гайки, все сильнее и сильнее стоит вопрос, а как выживать? И люди так или иначе здравомыслящие начинают мыслить о том, а как же выживать? По поводу того, много или мало чего и как. Вот сейчас я открою уже знаменитую картиночку, которая здесь везде я уже показывал. Вот обратите внимание, это Ларновая картиночка такая. Нижите я трогать не буду, все, что ниже черты. Обратите внимание, 4 группы основные людей, которые есть. Вот если мы обращаемся к самому верху, здесь могут быть не очень много людей, потому что основная группа людей так или иначе находится здесь. А теперь давайте вот разберемся. Вот тут находится большинство, да, вот здесь находится меньше, здесь еще меньше. Это уже управители высокого уровня вот тут находятся. А вот тут находятся единицы. Вот возьмите, к примеру, 100 миллионов человек. И вот исходя вот из этих вот отсечений, вот это вот убирайте, да, вот эти все части убирайте, вы поймете, сколько управленцев высшего звена здесь, вот сейчас зачеркиваю то, что надо отсеять, отрубить, как скульптор, вот сколько управленцев находится на каждом вот этом вот уровне. Вернее, не управленцев, а человеков и людей. Вот тут большинство, тут поменьше, тут совсем мало. Поэтому, когда мы хотим построить общество, нам необходимо в первую очередь вот это звено и вот это звено. Потому что вот эти, они и так будут, никуда не денутся. И эти люди, которые вот тут, они сразу же первыми прибегают, как только на столе оказывается горячая похлебка и ложка. Вот эти вот пашут, вот эти вот мастера создают все блага, а эти подмастерья. Вот эти, которые создают блага, они готовят правильно суп, они готовят, вырезают ложки, столы колотят, создают артели, создают свои какие-то общины и прочее. А эти прибегают на хлебушек, когда все готово. Народное славянское радио ставит задачу не вот с этими взаимодействовать, хотя естественно, что так или иначе мы с ними взаимодействуем, никуда мы от этого не денемся. И мы их развлекаем и увлекаем, и им рассказываем, вот этим всем ребятам, потому что ну куда без них-то? Без них никуда, и что у них в голове, от этого зависит очень много, потому что их большинство. А вот на этих мы рассчитываем, вот. И вот на этих мы рассчитываем. А вот тут уже рассчитывать ни на кого не надо, они уже сами понимают, что и как. Вот эти вот державники, вот. И чем выше уровень, тем уровень державы выше, больше. Все проекты, в первую очередь, на сегодняшний момент, идут вот сюда, на эту вторую варну. Ну, пожалуй, на сегодня про варны хватит. Еще есть какие-то вопросы? Ну, есть вопросы другие. Вопрос от Павла Растрыгина. Как вы подбираете докладчиков? Как мы подбираем докладчиков? Раньше этим вопросом занимался лично я. Созванивался с докладчиками, с выступающими, обсуждали все темы, говорили. Но чем больше занятость, тем чем больше проектов, в которых я косвенно участвую и куда приглашают о чем-то рассказать или показать, или вообще быть в взаимодействии, тем меньше личного времени мне остается. И поэтому есть помощник, который занимается общением, подбором так называемых докладчиков. И здесь большинство вопросов уже связано с ними. И естественно, что поскольку за всем в данном случае я уже уследить не могу, то в этом случае иногда бывают интересные такие моменты взаимодействия, когда на словах вроде бы мне сказали, что будет разговор вот об этом, очень интересный человек, когда начинается эфир, оказывается, что человек, да, в чем-то интересный, но он или совершенно не подготовлен по этой теме, которую заявляет, или у него очень-очень начальный уровень, и многие слушатели, зрители знают о чем-то, и часто бывает на таких эфирах мне приходится с ним взаимодействовать, чтобы ему что-то рассказать, показать. Но это, конечно, такие анекдотические случаи, но тоже бывают. А так вообще, вот из-за того, что не часто я общаюсь с теми, кто у нас выступает, то не всегда я могу проследить, кто будет докладчиком и о чем будет речь. Очень часто происходит так, что я знакомлюсь с человеком буквально за одну минуту до эфира, как я нажимаю кнопочку «Запись». Виталий Микеров спрашивает, если не секрет, что на семинарах будет? Как подготовить себя к семинару? Это он имеет в виду твои семинары, Алексей, которые будут 15 июня. 15 и 21. Значит, 15, 16 и 17 – это Каменск-Уральский, а в Новосибирске – 21. Ну, как себя подготовить? Необходимо, во-первых, понять, тебе нужно или не нужно. Если тебе это нужно, значит, все нормально и все хорошо. Значит, приходи и будешь слушать, и будешь участвовать. Если тебе это неинтересно, то как себя не готовь, но все равно тебе неинтересно. На семинарах я буду практически и не только рассказывать, а я буду общаться с участниками, и вместе будем разбираться с заявленными темами. Там, в общем-то, все темы объявлены, и даже некоторые рекламные ролики меня попросили снять коротенькие, я снял их. Всего 6 роликов уже снято, написано, конечно, больше, но пока по времени, к сожалению, не так все это просто делается, не так быстро. Была бы команда помощников более большая, я бы загрузил всех работ, это уверяю вас. Вот всех бы за работой загрузил, никто бы не сидел, не скучал. Но, во-первых, я почему очень активно не загружаю? Потому что, все-таки я понимаю, люди здесь деньги не получают, и они трудятся, где-то зарабатывая хлеб. Поэтому иногда в ущерб, может быть, каким-то своим делам, я иногда все-таки возвращаюсь к обработке самолично роликов. И поэтому вот эти ролики я их полностью готовлю сам. И некоторые эфиры тоже сам готовлю, которые там с видео, чтобы облегчить жизнь нашим помощникам, участникам команды Народного славянского радио. Но что на семинаре будет? Ну, будет разговор, будет рисование, будет объяснение. Никакого зомбирования не будет. Никакого НЛП тоже не будет. Сразу об этом говорю. То есть если вы приходите решить свои проблемы за счет меня, то сразу вам скажу, этого не получится. За счет себя никакие ваши проблемы я решать не буду. Будем решать все ваши проблемы совместно. Совместно будем искать ключики к тому, чтобы вы осознали суть того, что с вами происходит, и уже исходя из этого исправили свою жизнь. Я всегда отношусь плохо к тем, кто говорит следующее: «Я решу ваши проблемы». Крайне негативно я к таким отношусь. Почему? Потому что ты в этом случае подсаживаешь человека на свои услуги, и ты в дальнейшем будешь его доить. Все проблемы ты все равно не решишь. Ты уберешь что-либо, ну, например, сотрешь гной с рамки. Но если рамка не залечена, то гной опять появится. Ты можешь там поплевать на эту рамку, еще что-то сделать. Но опять же, если ты рамку не залечишь, занозу не вытащишь, не зашьешь, то так оно и будет сочиться, так оно и будет кровоточить. Вот у нас большинство так называемых помощников, они вместо того, чтобы залечить рамку, часто делают следующее, там ее подпоковыряют, чтобы она побольше кровоточила, якобы там исцеляя или что-то еще. Вот такие вот друзья, мне не друзья, и поэтому такими вещами я не занимаюсь. Моя задача – здравомыслие общества, здравомыслие людей. Поэтому никого на свой горб я не собираюсь сажать и ни на ком я не собираюсь ездить. Наша задача – двигаться вперед осмысленно. Приходите в команду, создавать свои проекты, будем общаться, будем взаимодействовать. Огромное количество работы. Как подготовиться к семинару? Просто включить осмысление, почувствовать, что необходимо, и все, вот это и есть подготовка. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Алексей, в одном из эфиров мне послышалось, что ты упомянул какой-то крестный ход, который практиковал для каких-то целей. Я понимаю, что мой вопрос глупо звучит, но, может, вспомнишь, про что шла речь и что за ход, что за движение? Я не упоминал никогда про крестный ход с точки зрения хождения с иконами или с чем-то еще. Я говорил про то, что все идет по кресту. У нас есть горизонтальная связь с людьми, которые здесь живут на этой земле. Когда несколько людей, и они все находятся рядышком, то в этом случае получается обряд. Это община. Вот когда они взаимосвязаны между собой, то этот случай это получается оба ряд. То есть оба рядом, и все хорошо, замечательно. А есть взаимодействие вертикальное с землей и с небесами. Поскольку имеет определенные границы, то вот таким вот образом рисуется. То есть вот так вот. Если это расширение, то рисуется вот так вот. Ну, здесь не очень удобно рисовать. Ну, понятно, такой крестик получается. Ну, потом вы видели такие кресты на подвязочке и так далее. Вот это называется крестьянин. Крестьянин. Это люди, которые живут по кресту. То есть для которых есть круг, движение. И по этому кресту люди живут. Вот это крестьяне. Крестный ход имеется в виду, когда люди по этому кресту движутся. То есть зимнее время, весеннее, летнее, осеннее. И вот так вот они существуют. Это вот называется крестный ход. Но не крестный с точки зрения движения вокруг какой-либо там церкви или чего-то еще. Вот это вот надо, наверное, для себя понимать, осознавать. Поэтому, когда я говорил про крестный ход, я именно говорил про вот такое взаимодействие людей и не более того. Ну вот стер вообще все, мне хорошо. Так, поэтому крестный ход имеется в виду, это ход жизни человека на земле по земным, по земному естеству, и когда человек не нарушает что-либо в своей жизни. Вот это и есть естество, это называется бытие по вселенским правилам. А вот если мы живем по этому естеству, то так или иначе и здоровье у нас есть, и общество правильное, и дети крепкие, и есть у нас будущее. Ежели мы нарушаем свое естество, то есть этот самый крестный ход, то в этом случае тогда мы разрушаем себя. Вот посмотрите на современную цивилизацию и обратите внимание, что в ней происходит. Нас касается вот это естество только тогда, когда наступает зима, и вдруг снегоуборщики не справляются с тем, что снега много выпало. Вдруг, как всегда, зима наступила неожиданно. И когда весной наступает у нас паводок, и какие-то селения затапливают. Вот это, в принципе, единственное, что нас связывает с природой на сегодняшний момент. Ну и посмотрите, что у нас из этого хорошего получается. Я думаю, что ответ дал. Так, дальше. Павел Растрыгин. Как вы относитесь к некоторым интересным ресурсам, на мой взгляд, типа «Тайны жизни», «Не реклама» или же других личностей, уже наработавших свое имя? Я об этом в самом начале сказал, что есть уникальные люди, у которых есть представление об этой жизни, верное и правильное, которые не ради пиара себе раскручивают, а ради того, чтобы делиться знаниями, которые они или получают свыше, или которые они наскребают из этого мира. То есть человек, который наскребает знания, он исследователь, он собирает по крупицам складывает все вместе и потом раздает. А те, которые получают свыше, это жреческо-лоховской ход, и здесь другой разговор. Но не важно даже, в каком ходе человек находится, следователь или жрец, или он там ведун какой-нибудь. Важно, что они делятся этим, и делятся не с точки зрения самопиара, а с точки зрения отдать это людям, чтобы у людей было все хорошо и замечательно. Потому что они мыслят по-другому. Если я поделился этим, значит, этого знания стало больше. Если людей, знающих это больше, то в этом случае они уже глупости и гадости не будут допускать. И значит, в этом случае они будут жить по совести в ладу с природой, не уничтожая себя, не нарушая природу, то есть не нарушая естество. И если таких людей вокруг меня будет больше, то тогда и от этого мне будет хорошо. То есть есть два подхода к жизни. Первый подход — это цивилизационный. Все мне, мне, мне, мне, потому что должно быть хорошо. Все для себя, все для семьи. А есть подход державный, когда человек понимает: да, это мне необходимо, но если я сейчас это возьму, то в этом случае тогда у кого-то что-то убавится, а необходимо это взрастить, необходимо дать возможность людям это увеличить. И когда это увеличится, вот тогда у меня будет достаток больше. То есть взгляд вперед, это называется выгода. Год выгода, то есть через год что получится. Этим как раз и занимаются те, кто взаимодействует с землей, что-то сеет, что-то выращивает на земле. Можно зерно сейчас сожрать, а можно чуть-чуть притормозиться, отборное зерно послать на посев, а какое-то такое не очень хорошее в пищу себе отправить. Ну да, может быть, где-то даже ремешок придется потуже затянуть, но при этом у тебя будет урожай. И через год ты получишь выгоду, ну или в конце года ты получишь выгоду, потому что засеянное тобой, оно даст больше урожай, и ты накормишь и себя, и свое окружение, и люди будут в достатке, и к тебе никто не будет лезть, чтобы тебя что-то украсть. Вот это называется державный подход. Приведу простой пример. Вот представьте себе, живет деревня. В этой деревне есть какой-нибудь балдуй, который не воспитывает своих детей. Дети у него беспризорники, который сидит постоянно в небытие, у которого крыша течет там, ну, понятно, у него ни сад, ни огорода, все у него не пойми как. И его дети начинают лазить, как Квакин, по соседним садам, по соседним огородам. Ну, надо же пропитание каким-то образом себе добывать. Что делает человек от цивилизации? Он делает так: ставит высокий забор. Первым делом, чтобы хорошенько оградиться от этих мерзавцев, как он считает. Второе, что он делает, если видит, что забор проламывается, и у него опять все потоптано и потрясано, он колючую проволоку еще обносит. Когда на следующий день он видит, что колючая проволока у него украдена и куда-нибудь сдана, то в этом случае тогда он собаку заводит, злую, грубую. В конечном итоге, когда он видит, что собака отравлена, он тогда идет еще на какие-то другие там гадости, ставит капканы, какие-то что-то еще, электричество проводит. В конечном итоге он оказывается в тюрьме, потому что кого-то доубивает. Ну или его убивают самого за то, что он это сделал. А это вот такой тупиковый путь, который нам цивилизация сейчас внедряет в голову. Державный подход другой. Если я вижу, что эти дети голодные, что они лазят и бегают, и от них сколько ни закрывайся, все равно они вырастут с этим подходом к жизни. И они уже не будут просто твои яблоньки дергать и там бегать по твоим грядкам, а они вырастут, просто проломят чей черепушку для того, чтобы тебя что-то забрать. Такой подход нам интересен в державе? Нет, не интересен. Значит, что делается? Я собираю активных людей и говорю: друзья, вот у нашего соседа горе, у него дети беспризорники, да и сам он живет не пойми как. Пойдем к нему в гости сходим. Идем в гости. И говорим: слушай, гад, если твои дети будут так вот страдать, то мы тебя просто возьмем и в речке утопим. Ну, это так я конкретно говорю, без кавычек. А так вообще, конечно, происходит разговор несколько по-другому. И даем понять, что мы тебя или куда-нибудь посылаем, или ты очень-очень здесь будешь плохо жить, и твоих детей мы разберем по домам и их воспитаем сами. Спрашиваем, что тебе надо, чтобы ты зажил нормально. Человек рассказывает: мне вот это, вот это, вот это. Ну, разбираемся, на самом деле, может быть, надо чем-то помочь. Помогли. Смотрим, дети ухоженные, пригоженные, он перестал себя травить, перестал заниматься всякой ерундой, взялся за ум. Смотрим, и наладилась у них семья, и все замечательно. Помогли отремонтировать дом, крышу там перекрыли. Ну, что-то сделали такой всей общине, чтобы было где жить, чтобы никто не болел, чтобы все были сыты, здоровы. Помогли посадить сад, помогли детям разобраться, как взращивать что-то. Ну, очень интересные беседы с детьми провели и с родителями. В конечном итоге после этого мы видим, что никто больше в сады не лазит, огороды не топчет, не надо высоких заборов ставить, колючую проволоку, там собак заводить и прочее, прочее, прочее. То есть община начинает жить нормально. С этого выгода есть? Да, конечно, с этого выгода есть. Потому что тебя никто не будет обворовывать, потому что вокруг тебя будут расти здоровые дети с нормальным, правильным представлением, они превратятся в конечном итоге в здоровых, крепких мужчин и женщин, которые будут жить в твоем обществе, и тебе с ними будет приятно и хорошо. Вот такая простая выгода, которая, на мой взгляд, очень и очень понятна людям, которые смотрят чуть-чуть дальше своего носа. Ну а те, кто смотрит еще дальше, для тех уже слово «выгода» вообще отходит в сторону. И там уже другие взгляды, другие параметры и направления действуют. Выглядит так, для начинающего уровня слова «употребляем». Кстати, вот когда я Владимиру отвечал по поводу там, что люди выживают, так вот, если мы сейчас будем смотреть на выгоду, мы поймем, что дальше так можно выживать, но ничего хорошего не будет, а можно просто собраться, сделать свое местное самоуправление, получить все необходимые ресурсы для этого, взять права свои и обязанности в свои руки и начать что-то производить, создавать со своими близкими людьми различные артели, которые нас в первую очередь будут кормить, которые не позволят уничтожать нашу землю помойками, свалками и так далее. Тем по тому, что делать на земле и как жить на земле, жить в достатке, не в лаптях, не заниматься грязной какой-то работой ужасно, заниматься трудом, трудиться всего 4 часа в день. Это тема, которая уже давно мною опробована и которая понятна мне, и наработки поэтому есть, готов делиться. Не такая серьезная проблема. Продолжая ответ Владимиру, если хотите вот так вот выживать и ждать, когда нас закроют окончательно и отправят на кладбище, то, пожалуйста, живите все как желаете. Ежели считаете, что по-другому надо жить, то тогда включайте правильное мировоззрение, чуйку включайте, думалку, и давайте вместе будем решать такие простые, очень простые вопросы. Александр, вопрос в эфир номер один. В Одессе есть последователь рахманской традиции Арий Радослав. Он распространяет ведические знания, сохраненные рахманами на Украине. Слышал ли о нем и что он излагает? Мы с ним лично знакомы, в свое время пересекались, и у нас было несколько эфиров на Народном славянском радио, вернее, тогда оно еще называлось «Едера». Так что можете послушать эти эфиры, найти их. Есть некоторые, может быть, в чем-то расхождения, но так вообще есть очень много здравого, и поэтому никаких у нас с ним терок не происходило. С точки зрения расхождений каких-то взглядов, это да, но это не мешает личностным каким-то отношениям, хотя давно, честно говоря, уже несколько лет с ним лично не общался, но вот из того, что у нас общения происходили и лично несколько раз встречались на разных мероприятиях и вот так вот общались, и эфиры делали, в общем-то, никаких таких серьезных терок не происходило. Ну вот продолжает Александр. Я послушал Радослава и хотел бы, чтобы его послушали и позадавали ему вопросы. Можем ли мы его пригласить? У него много знаний практических из вед. Берусь позвать. Ну, я уже ответил, что эфиры с ним были, поэтому повторять одно и то же смысла нет. Тем более, что он выпускает и сам ролики, их можно посмотреть. Поэтому я думаю, что у нас то ли 5, то ли 6 эфиров с ним было. И поэтому, ну что, еще раз все то же самое повторять. Идем дальше. Стефания, вопрос в эфир. Алексей, а вот выучил буквицу, и где ее применять? Спасибо. Когда человек спрашивает, где ее применять, это говорит о том, что он не понимает, что такое буквица, для чего она нужна, и не изучал ее вообще. Поэтому как можно человеку объяснить, как ее применять, если он даже не попытался ее изучить? Как объяснить человеку, как управлять самолетом, если он не сидит в самолете, ну или хотя бы за тренажером, эмулятором самолета? Буквица — это то, что помогает жить человеку, помогает разобраться с тем, что происходит, помогает понимать образы, понимать правильный свой родной язык. Это вот то, что можно разъяснить Стефани на данном этапе. Пока так. До тех пор, пока не начнешь изучать это более глубоко, понять, что это такое, невозможно. Павел Растрыгин, в эфир. Не планировали ли вы эфира с Валерием? Эфир с Валерием у нас уже был, это полиаром, и я о нем недавно думал, и думаю, что надо пригласить еще раз. Человек очень интересный, и есть с ним о чем поговорить. Так что, да, да, так что, видишь, у нас мысли сходятся, как это, есть поговорка, кто там думает синхронно. Да, ну вот, так что давайте пригласим Валерия, и я буду рад с ним провести очередной эфир. Андрей Петряев, вопрос в эфир. Алексей, в 2015 году вы участвовали в круглом столе на площадке «Нода» в Москве, организованном Митраковым. Для вас важно участие в подобных мероприятиях, и возможно ли еще такие встречи? Андрей, для меня важны любые мероприятия, где рассматривается образ жизни, который свойственен нашему виду людей, и такие мероприятия, которые помогают раскрыть эти темы и отдать их в люди. Поэтому если кто-то где-то задумал какую-то важную встречу, я найду, наверное, все-таки возможность приехать туда, поделиться какими-либо знаниями, без которых я считаю, что человеку двигаться дальше очень проблематично, и всесторонне помогу рассказать об этом мероприятии. У нас очень часто происходят мероприятия по так называемым секторам. Вот секты слова не употребляю здесь, по секторам, интересам. Когда люди или связанные с политикой, или связанные с каким-то там образовательным процессом, или с чем-то еще, узконаправленно занимаются вот своим направлением. Это правильно, это хорошо. Люди должны заниматься своим делом, которое им нравится, которым они что-то понимают. Но если в этом направлении не учитывается вот то самое, о чем я здесь рисовал, вот это, основы бытия человека, то в этом случае ничего хорошего, на мой взгляд, вот такого серьезно продвигающего с этой точки зрения хорошее, сделать будет невозможно. Люди будут ковыряться в каких-то проблемках мелких, не понимая, зачем они это делают, для чего они это делают. Будут совершать ошибки взаимодействия с другими людьми, потому что варновость исключает ошибки такого плана. Будут совершать пустые движения, потому что они не будут понимать, почему так. Я вот с этим разговариваю, человек, он меня сразу понимает, а с другим разговариваю, не понимает. Варновость, если правильно ее разложить, а специалистов по варности, которые рассказывали очень серьезные вещи, я не так много встречаю, но сейчас я пример приведу. У нас сейчас большинство людей, те, которые говорят про варность, говорят просто, вот это вот здесь находится, вот это здесь находится, вот это здесь находится, здесь, а это вот ниже черты. Вот этому свойственно вот этому свойственно вот это, вот это, вот это, вот это. Все, на этом варновость заканчивается. Я считаю, что это начальная картина, которая, да, хороша, которая всем интересна, все понятно. Когда же мы говорим о том, что есть варна предназначение, есть варна нахождение, есть варна прохождение. Скажите, многие об этом слышали, нет? Нет, немногие. И человек в разных участках своей жизни может находиться как в варне прохождения, так и в варне нахождения. И если это мы не учитываем, а говорим только вот об этом, то тогда мы подходим очень однобоко с неведической точки зрения. Вот поэтому я готов делиться такими знаниями, которые до определенных моментов были закрыты, которые просто закрыты. Да и сейчас об этом я не слышал, чтобы кто-то рассказывал. Да, у нас говорят про варны, у нас говорят про психотипы, связанные с этими варнами. Да, у нас такое есть. Но про варны прохождения и нахождения такого у нас сейчас практически никто не говорит. Так что участие в различных семинарах, конференциях я приветствую, если они направлены на то, чтобы дать людям знания, объединить. И самое главное, где есть основы державности. Державности в любом его направлении. Будь то это политическое направление, хотя слово «политика» не наше, я его стараюсь не употреблять. Или будь это экономическое, хотя слово не наше, или это общественная какая-то направленность. Державность всесторонний, многосторонний. Поэтому я готов участвовать. И для этого, кстати, вот я провожу семинары, которые будут проходить. Но еще раз говорю, что в наших узких кругах мы рассматриваем многие темы, которые на семинарах я даже не выкладываю. Иногда я об этом говорю в ведическом центре слова, там, где сессии ведутся, потому что там уже люди собраны, которые пришли учиться. Иногда там в каком-нибудь семинарчике закрытом, который просто вот друзья организовали для того, чтобы какой-то вопрос для себя определить и решить. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Боюсь вас оскорбить своей репликой, но если Народное славянское радио проигрывает в русле средства массовой информации, в кавычках, может, стоит сменить принцип собственной деятельности? Назовитесь «Центр генерации ведической информации» и производите ролики специально для вбросов в популярные каналы, занимающиеся перепостом чужих роликов. Это же какое широкое поле вещания! Владимир, во-первых, ты меня ничем не оскорбил, благодарю тебе за реплику, так в принципе, по большому счету, так оно и происходит. Если обратишь внимание, увидишь, что нас цитируют, наши ролики, в большом количестве на разных каналах и просмотров, о чем я говорил, достаточно большое количество, намного больше, нежели чем у нас на нашем канале. Мы, в принципе, и так эту информацию раздаем, и так или иначе она связана с северным ведическим ходом, с нашим, не с южным, а с нашим северным ведическим ходом. Потому что есть юго-восточное направление вед, я его уважаю, оно имеет место быть, но надо учитывать, для кого оно в конечном итоге, вернее, изначально, для кого оно делалось. Оно делалось для людей с определенным менталитетом, представлениями о жизни, и там есть очень много упрощений, как иносказательность какая-то, так и какие-то дополнения. Это неплохо, это нехорошо, это есть. Но для людей нашего вида это бывает несколько тесновато. Да, на первом этапе это увлекательно, это здорово, да, там много что сохранилось, я согласен с теми, кто изучает это направление, говорит, ребят, вот там сохранилось, да, я говорю, и там много сохранилось, это наследие наше, но оно упрощенное. А есть северный ход, северное ведическое, или называется славяно-арийское, или славяно-русское, или русо-славянское направление, где вот эти все знания, данные, они больше к нам подходят, и они более нам ясны. И я как раз с этой позиции гиперборейской общаюсь и отсюда получаю знания, и с этой позиции вещаю. Поэтому мы и так выдаем иногда то, что... Ну, можно назвать ведическим вот этим центром-генератором. Артём Большаков задает тебе вопрос, ему 10 лет. Почему у кошки 9 жизней? Это иносказательное такое выражение. Одни считают, что кошку можно убивать несколько раз, и она все время выживает. А если с точки зрения древнего представления, то вот те, которые относятся к кошкам, у них, как и у некоторых людей, есть возможность перевоплощения здесь на Земле несколько раз. Кто-то говорит 7, кто-то говорит 9. То есть жизнь имеется в виду физическая жизнь, которую сколько ты не убивай, 9 раз, как это в играх, да, game over, нет, у меня еще игра есть. Вот 9 вариантов возобновления игры. Не совсем так. С точки зрения убить, кошку очень просто. Он под машину попал или камнем в нее кинул, или там еще что-то сделал и убил. Имеется в виду, что кошка может перерождаться здесь на Земле, как и некоторые виды людей. Вот такое представление есть, и поэтому с разных позиций по-разному говорят. Кто-то говорит про то, что у кошки 9 жизней с точки зрения упрощенного, кто-то говорит с точки зрения возвышенного. Благодарю. Подсолнух, вопрос в эфир. Планируются ли эфиры с Андреем Ивашко или все по-прежнему пока? А что все по-прежнему пока? Мы с Андреем ни в коей мере не ругались, ни в коей мере у нас не было вообще каких-то даже намеков на какую-то неприязнь или взаимонепонимание. У нас с ним все очень замечательно и хорошо. Во всяком случае, с моей стороны, так оно было всегда. И поэтому, если у Андрея найдется время, я с радостью с ним проведу эфир, и мы поднимем очередной раз какую-либо интересную тему. Но исходя из того, что он сильно загружен, пока вот, видимо, не получается. А так в очередной раз говорю, если есть желание выступить и, главное, самое, рассказать что-то, пожалуйста, милости прошу, приходите, в том числе и Андрею это отсылаю, приходите, будем общаться, будем делать мир лучше. Татьяна Агаркова, вопрос в эфир. Алексей, вы говорили, что записано несколько передач, как общаться с чиновниками, администраторами и как правильно требовать исполнения их обязанностей. Или я что-то не поняла? записано несколько передач по местному самоуправлению, МСУ. Это короткие ролики, которые рассказывают о том, как какие-то вопросы и проблемки можно решать на месте через местное самоуправление. И в дальнейшем планируется проведение уже полноценных семинаров, полноценных встреч в расширенном формате, где уже будут рассматриваться конкретно, как это все делать. Для начала просто идет вброс информации о том, что вот это можно решить. И решить через вот это, вот это, вот это. А дальше уже будут разъясняться, как это все делать. Вот такие ролики готовы. Готова, подготовлена заставка для этих роликов. Пока окончание не готово. Как окончание будет, я думаю, выложим уже в июне. Эти ролики раз в недельку будут появляться на нашем канале и будут расходиться по интернету. А в дальнейшем, если получится, мы сделаем уже полноценный семинар и, может быть, еще организуем вебинары, где будет конкретно рассказано о том, как что делать. Мало того, уже создан сайт МСУ, создан человеком очень интересным, который сам МСУ сейчас организует, то есть он с практики все это пишет. Всесторонне я его поддерживаю, чем могу. В общем-то, от меня он эту идею узнал и связал его с теми людьми, которые практикуют это. И эти люди приехали, помогли разобраться, организовать. Будем наблюдать, что там происходит. Будем смотреть, как это все происходит, и делиться своим знанием. Вот этот человек создал сайт по местному самоуправлению. И если есть желание, пожалуйста, на этот сайт я направлю. Там выкладывается постоянно различная информация, в том числе и правовая, очень ценная, полученная от людей с опытом, которые все это проходили. Там понятно, как это, что делать, как это надо делать и какие шишки, подводные камни существуют на пути. Так что низкий поклон ему. И думаю, что за этим сайтом будущее. А по поводу вебинаров и семинаров, практических живьем и по интернету, это все в будущем. Я думаю, что будем также способствовать и помогать этому направлению его продвигать. Потому что, на мой взгляд, на сегодняшний момент это очень важно. Единственное, сразу всех предупрежу. Если вам нужно МСУ только для того, чтобы решить какие-то свои бытовые проблемки и больше ни для чего, забудьте про это. Забудьте. Почему я так говорю грубо и жестоко? Представьте себе ситуацию. Человек выпивает, да, курит, наркотой какой-то там балуется, неважно чем. Сидит на диване, штаны просиживает, смотрит целыми днями телевизор. Его задача только сходить на работу, получить деньги, вернуться с работы, выпить там или что-то еще, поругаться с женой или с мужем, пнуть своего ребенка, типа «иди делай уроки», и дальше смотреть телевизор там или что-то еще. То вопрос, а зачем такому человеку какие-то удобства? Ну, чтобы еще удобнее было себя разрушать. Ну, представьте, при помощи МСУ, например, мы проведем в его поселение прекрасную дорогу. При помощи местного самоуправления мы получим деньги на то, чтобы построить какой-нибудь там мини-маркет в его деревне, прям под носом у него. Проведем туда прекрасное электричество, например, хорошего качества, и газ. Создадим все условия жизни, да? А чем дальше человек будет заниматься? Ну, раньше ему за водкой приходилось ездить за 5 километров в какой-нибудь там ларек, а тут у него прям под боком ларек с водкой стоит. Курево там приходилось тоже доставать. Когда с работы ехал, там надо было покупать что-то, а сейчас вот у него под боком здесь. Так по грязи ходить лишний раз, для неохоты выходить, что там, может быть, без водки обойдусь, без пива. Ну, так вот по асфальтированной дорожке сходил, все получил. Ну и так далее и подобное. Зачем что-то делать, если у тебя электричество есть, тепло в доме и так далее? То есть мы тем самым усилим деградацию этого человека. Ну зачем же я такое буду брать на свою душу? А вот если человек понимает, что он хочет в этой жизни, если он понимает, кто он в этой жизни, для чего живет, вот с такими людьми я и буду им СВУ делать, и буду помогать это организовывать. Потому что это человек, который строит державу. Потому что он не разрушает, а созидает. Он выполняет свою роль в этой жизни. Вот это важно для меня. И я буду помогать этому человеку делать местное самоуправление не для саморазрушения, а для того, чтобы держава у нас была, чтобы наши дети были правильными, хорошими, здоровыми, крепкими, чтобы из них выросли настоящие человеки с большой буквы, чтобы мы опять стали державой, которая не просто кого-то там устрашает, а держава, которая вызывает уважение и которые прислушаются и хотят в этой державе быть. Вот такая у нас цель стоит, а не просто помогать людям уничтожать себя при помощи комфортных условий. Мила Красноярцева, всем здравия. Вопрос Алексею. Что лучше, сыроедение, вегетарианство, фрутарианство или праноедение? Может, что-то другое вообще? Интересный вопрос. Тут мне недавно пришлось повторить эксперименты, которые раньше делал, полутора суток не спать и практически питаться одними фруктами. Ну, скажу так, что вот если бы я питался чем-то другим за эти полутора суток, то я бы уже и свалился бы давным-давно. случилась такая ситуация, что вирус один атаковал моих хороших знакомых, и у них просто вся работа остановилась. И они срочно попросили меня по старой памяти им помочь в этом разобраться. Я к ним приехал, и вот полутора суток я сидел в закрытом помещении, питался только фруктами, которые схватил с собой. А какие ощущения? Ощущения прекрасные. То есть была и сила, не хотелось спать. За все это время я закрыл глаза только два раза на 15 минут. И дальше, в общем-то, потом мне нужно было еще на обратном пути заехать в магазин, кое-что там купить по дороге. Ехать мне примерно 2 часа, походить по магазину, там где-то часа 2-3 ходил. В общем-то, нормально, хорошо. Поэтому с точки зрения здорового образа жизни, с точки зрения правильного питания, если вы правильно питаетесь, то вас тогда не тянет в сон, у вас нет каких-то там неприятностей в животе, ваш организм нормально себя чувствует, мысли не теряются, даже когда вы взаимодействуете с такой системкой, как вирус, например, который уничтожает все данные, необходимо там это все восстановить, подлечить, перестановить весь сервер. Ну, в общем, много чего сделать, там компьютеры все вычистить, которые подключены, или там что-то еще другое делать. Так что, на мой взгляд, человеку необходимо отталкиваться от следующих представлений. Первое. Исходя из своего уровня сознания и осознания, выбирать то, что ему, на его взгляд, полезно. Если человек будет через волю что-то делать, он нанесет себе большой ущерб. Если он будет делать с точки зрения своей готовности что-то и осознанно, тогда ущерба он нанесет меньше. Очень много, к сожалению, случаев, когда, рассказывая о чем-то людям, показывая примеры правильном питании, например, правильных мыслях, правильной физической культуре тела, различные упражнения и так далее, эти люди поднимаются, когда они рядом со мной, и начинают нормально жить, а потом, когда они сваливаются в свою среду обитания, то окружающие их опять затаскивают в то болото, в котором они находились. И через год, через два у них состояние ухудшается, потому что они перестают делать то, что нужно делать, они перестают правильно питаться, правильно мыслить, и в конечном итоге возвращаются на круги своя, благодаря своим близким людям. Поэтому здесь надо понимать так. Вот если вы хотите, например, перейти хотя бы на вегетарианство, то нельзя на одной воле это делать, потому что воля – это всего лишь навсего стартер в машине. Он может запустить двигатель, но на волю вы долго на стартере не проедете. Я уже рассказывал бы случай, когда у меня заглохла машина на железнодорожных путях, и при помощи стартера я сдвинул машину с места, и поезд пронесся мимо. Но ехать на стартере до дома потом у меня уже не было возможности, потому что стартер перестал вообще крутиться. Так вот, воля – это стартер, на ней ехать бесконечно долго невозможно. Воля запускает, но необходимо осознание, обстоятельства подготовленные и много-много чего другое. Поэтому, когда у вас этого нет, то как бы вы ни хотели жить хорошо, у вас хорошо жить не получится. Необходимо здравомыслие и понимание. Так вот, если вы хотите перейти хотя бы на вегетарианство, вы должны понять, зачем вам это надо. А может быть, не надо. Может, у вас и так все хорошо. Может, так все здорово. Если вам надо, то подумайте тогда, как это делать. Надо учитывать, что бактерии за один день не родятся. Вот вы решили завтра быть вегетарианцем, а бактерии-то у вас живут те, которые трупятиной питались, которые разлагают это все, которые переводят. Они же тоже нужны. Если я употребляю какую-то пищу, то во мне живут бактерии, которые эту пищу переваривают, которые ферментируют ее, разлагают, и которые мне помогают жить на свете. Так вот, если вы до этого питались чем-то таким не очень полезным, то в этом случае тогда и у вас жили эти бактерии, и живут они у вас. И если вы сразу перестали, то эти бактерии у вас будут голодать. Плюс ко всему гельминты, скорее всего, есть, которые тоже голодают, которые будут требовать от вас что-то такое и будут заставлять выплескивать в вас такие вещества, которые будут заставлять ваш мозг скушать именно это, а не что-то другое. Об этом мы уже с Захаром говорили много раз, да и с другими людьми, которые ведают. И упоминания помимо нашего эфира есть об этом много. Поэтому необходимо плавненько добавлять в рацион то, что позволит зарастить новые бактерии, и плавненько убирать то, что вам уже не нужно. И вот эта плавность, она характеризует мудрость человеческую. За, например, несколько месяцев у вас появляется уже достаточно большое количество тех бактерий, которые нужны, и уходят те бактерии, которые не нужны. И вы просто увеличиваете и увеличиваете рацион. В конечном итоге наступает момент, когда вы понимаете, что вам мясного, например, вообще никакого не хочется. И оно отнимало у вас больше сил, нежели чем давало. А вот, например, вегетарианская пища, даже пускай она не сыроедческая, а вареная или там поджаренная, если правильно приготовлена, дает большие силы, и потом многие болезни уходят. Я по себе знаю, у меня в свое время была очень серьезная аллергия, и врачи говорили: «О, брател, ты наш». Я говорю: «Ребят, я не ваш, у меня в кармане фигушки есть, я вам как-нибудь их предъявлю». И я предъявил. и аллергия у меня пропала, потому что я занялся правильным образом жизни, и правильное питание, и правильное мышление. А те люди, которые страдали также аллергией, они говорят, а как ты избавился? Какие средства пьешь? Я говорю, я пью средства, называемые здравомыслие. Они, ой, а что это такое? Но я им указываю путь в аптеку, где это здравомыслие можно приобрести. Ну, так и живем. То же самое было, например, по желчному пузырю. Когда сказали, о, брателло, удаляем желчный пузырь, там камушки 3 штуки по сантиметру. И говорю, и для вас фигурки тоже есть. Вывел эти камни, да, через боль, там, через что-то, но вывел, и все, и больше не знаешь, что такое камни. Это все наследие того образа жизни, который был когда-то. Это непонимание, это недомысливание. Вот, поэтому что лучше, что хуже, я никогда не говорю. Если вам лучше сыроедение, то и оно помогает вам, ну, слава богам. Если вегетарианство, то отлично. Фрукторианство или праноедение, так что же хорошо. Так что, мило, что вам подходит на данном этапе вашей варновости, вашего варного нахождения и прохождения, и вашего устремления, вашей варны предназначения, вот то для вас и будет самое важное, независимо от того, что вам какой-то бородатый мужичок что-то нашепчет в эфире. Илья Суриков. Что говорят предки по взаимоотношениям отца и сына в сложных ситуациях? Какими правами обладаю я как сын? Христианский эгрегор захватил всех, окромя меня. Подскажите направление, куда смотреть? Смотреть с уважением на своих родителей. Твоя задача — уважать людей. И в первую очередь уважать родителей, которые тебя породили. Что бы они ни делали, что бы они ни говорили. Это твои родители. Ты их обязан уважать и содержать. Ты не имеешь права им перечить и доказывать, что они правы или не правы. Ты обязан их содержать, к ним прислушиваться и их уважать. А чем конкретно ты занимаешься, это уже твое личное дело. У нас очень часто случается, человек что-то для себя открыл, и он начинает сразу же всех пытаться спасти. Неважно, это христианство, ислам, буддизм, какая-то секта или ведическое направление, или язычество, или что-то еще. Он постоянно всех пытается спасти, всех пытается направить. Это нормально. Это принцип, ну, называется, уж извините, я жестко скажу, принцип стайного бандерлога. Когда если такие же бандерлоги вокруг меня, значит, все будет хорошо, мы от там, леопарды, гепарды, кого-то там еще отобьемся. Нам и сам Ка не страшен. Поэтому человек, когда что-то открывает, он в первую очередь делится по двум причинам с другими людьми. Первая причина — он этим воодушевлен и ему это классно. Это несознательное, но близко к сознанию, потому что через сознание ты получил. И он делится со всеми. Открыл Америку, сам кричит, я Америку открыл. Ну, форточку вылезает и кричит, форточку Америку открыл. А второй подсознательный — это принцип жизнесохранения, когда принцип вселенского бытия говорит о том, если вокруг тебя находятся такие же, как ты, то вы вместе выживете. Колонии грибов, цветов, деревьев и прочее, об этом доказывает. Это всемирное бытие, его никто не отменял, поэтому на уровне подсознания оно у человека работает. Значит, если вы человек мудрый, если вы занимаетесь ведической культурой, а веда означает мудрость, одно из значений веда — это мудрость, то в этом случае вы должны для себя понять, никого в светлое будущее тащить не надо. Каждый человек приходит в эту жизнь для того, чтобы пройти свой путь своими ножками. Вы можете ему только помочь пройти свой путь, о чем-то рассказать на этом пути. Но ни в коем случае нельзя его куда-то тащить. Исходя из того, что первое, у каждого свой путь, свое предназначение, своя судьба, свой урок, у него свой уровень знания, бытия, своя варновость, нахождение предназначения и прохождение. Это если вы учитываете, вы тогда не будете морковку тащить за ботву только для того, чтобы она быстрее выросла. Так что любите своих родителей, уважайте их, обязан содержать, и ни в коем случае не перечьте. Просто любите их. Вера, вопрос в эфир. Как устроено мироздание? Говорят, все устроено по определенной программе. Программа работает, но и в ней бывают сбои. И если на высшем уровне ошибки исправляют, и все продолжает развиваться по определенным законам. У нас на Земле ошибки совершаются с завидным постоянством, и этому нет конца. Что же необходимо сделать всем живущим на Земле, чтобы выполнить свою программу на Земле? Где, как и где прописываются эти программы? Да, вопрос такой интересный, я думаю, что не на один семинар. Как устроено мироздание? Оно устроено мудро. Это ответ на первый вопрос. Второе. Говорят, что все устроено по определенной программе. Да, так оно есть. Мало того, что по определенной программе, еще из одних исходных материалов. Это очень мелкие материальчики, очень-очень маленькие, которые даже наука не может никак обозвать, но которые в себе несут все, что есть в нашей солнечной и несолнечной системе во всех мирах. И эти же структурки находятся внутри каждого человека, внутри каждой клеточки. Из них состоит все, в том числе и деревья, и гады, и хорошие люди, и паразиты, и много-много кого. и чего другого. Все из этих состоит. То есть пазл складывается из одних и тех же составляющих. Все работает по одной программе. Принцип всемирного бытия один и тот же. Так, программа работает, но в ней бывают сбои. В самой программе сбоев никогда не бывают. Поскольку я долгое время работал программистом и обслуживал компьютеры, сети, и сервера и прочее, я знаю простой принцип. Когда вы приходите к человеку, который разводит руками и говорит: «Слушай, у меня проблемы с компьютером», и задаете ему вопрос: «А ты что-то делал?», первым делом он отвечает: «Не-не-не-не, ничего не делал». А потом, когда за чашечкой чая вы начинаете выяснять, оказывается, что вся проблема связана с тем, что как раз это он и сделал. То есть он куда-то залез, туда, куда ему не надо залезать. Он что-то стер или перетащил, то, что не надо было стирать или перетащить. Он что-то неправильно ввел в программу и на основе этой ошибки стал все делать и так далее, и тому подобное. В конце концов, забыл там что-то включить или что-то отключил, потому что оно мешало. Это примерно то же самое, как человек забыл выключить кран в ванной и пошел на работу, да? Кран же сам по себе ничего плохого не несет, да и водопровод тоже ничего плохого не несет. Но если вот так вот сделать, то в этом случае проблем возникнет очень много. Вот и также у нас в бытие бочка наполняется, но, конечно, в итоге, если ее не отключить, то начнет она истекать. Но, с одной стороны, никакого же нарушения не было, когда изготавливалась бочка, да и то, что наливает, то даже нарушение имеет. Но человек сделал так, что бочка переливается, и эта влага наружу выливается. Поэтому все сбои совершает тот, кто владеет этим делом, или тот, кто пытается этим владеть, что-то там делает. Есть ли на высшем уровне ошибки, исправляет, то есть продолжается. Так вот, значит, ошибки существуют везде, только ошибки разного уровня. Например, вот если мы возьмем кроликов, которые живут в клетке. Вот их ошибка на человека, конечно, может повлиять, но косвенно. Ну, например, там самец вместо самки решил спариться с другим самцом. Ну, досадная ошибка, но бывает. Ну, ошибка эта чем чревата? Тем, что кролики новые не появятся, и тогда хозяин скажет: что-то эти самцы какие-то не те. Ну, и голову им оторвет. И посадит эту клетку других самцов и самочек, которые будут заниматься правильным делом. То есть начнет во всех смыслах разводить кроликов правильно. То есть ошибка для кроликов закончится плохо. А ошибка, например, от кроликов по отношению к червям, на которых их помет падает, вот это да, уже может быть там чем-то серьезным. Например, съели не ту травку отравленную и покакали отравленным пометом, да червячки наелись и сдохли. Ошибка человека на кроликов и на червячков больше сказывается, чем ошибка человека сказывается, например, на Землю или на Луну, или на Солнце, или на другую Землю. Ошибка земного уровня сказывается и на человека, и на кроликов, и на тех, кто там живет под кроликами, но при этом на солнце, например, может не сказаться, и так далее, и тому подобное. Поэтому разные уровни бытия, и разные ошибки, и разные взаимодействия, последствия и исправления. Поэтому ошибки совершаются всеми и везде. Вопрос только: те, кто мудрые, они делают ошибки какого плана и чем они потом чреваты, как они справляют. Вот это более важно. А на Земле у нас ошибки совершаются, так и везде то же самое. Точно так же ошибки совершаются и там. Что же необходимо сделать всем живущим на Земле, чтобы выполнить свою программу на Земле? Для того, чтобы выполнить программу, необходимо понять эту программу. И опять мы возвращаемся к тому: человек, ты кто? Вообще, человек, ты кто? Алло, ау! Смольный, ответьте. Для чего ты на Землю пришел? С какой целью? Что ты собираешься здесь делать? Какое твое предназначение? Как-то в одном тут ролике мне написали: вы все время говорите о предназначении, какую-то глупость несете, а в это время вас грабят, вот сидят там наверху, вас обманывают, воруют и так далее. А я так и отвечаю: дорогой мой человек, дорогой наш слушатель и зритель, если человек не понимает своего предназначения, его так и будут грабить. Но ему сказали, что он овца или баран. Он в это поверил. Но его ли это предназначение? Нет. Но он же в это поверил. А раз так, значит, его будут стричь. Значит, его будут палками гонять и пендалями, цап-цабе, да? Или жрать его будут. А если он понимает свое предназначение, скажет: стоп, какой же я баран? Не, я не баран. Ну-ка, давайте-ка подумаем, а что мне нужно для того, чтобы свое предназначение выполнить? А мне нужно жить по совести, в ладу с природой, в хороших соседских отношениях с другими людьми, производить свою продукцию, которая не отравляет мое тело, не отравляет моих близких, не отравляет мою землю, дышать чистым воздухом, ну и так далее, так далее. В общем, что еще перечислять-то будет? Понятно, да? А как этого теперь достичь? А вот достичь можно сделать вот так и вот так. О, давайте будем делать. Чувствуете разницу? А когда мне рассказывают, и позавчера это слышал, и сегодня я слышал, в других разговорах, я это слышу одно и то же: от нас ничего не зависит. Я говорю: ребята, от вас ничего не зависит. Ну что ж, ну живите, значит, вас это устраивает. А вообще, зачем вы живете, если от вас ничего не зависит? Ну смысл какой так жить? Если от вас ничего не зависит. Вот от меня зависит что-то, я начинаю делать. Других призываю: приходите, давайте делать. Давайте начнем. Для начала осмыслим Первый этап осмысления, понимания. Потом дела начнем делать, понимая, куда двигаться. Начнем себя обеспечивать, создадим свои артели, создадим свои какие-то корпорации, если хотите такое слово примените. Себя будем оснащать, себя будем обеспечивать. И у нас все будет хорошо. Сейчас скажут, ну кто ж тебе такое даст? А я не спрашиваю, кто мне даст. Зачем мне спрашивать, кто мне это даст, если это все мое? Ну подумайте сами. Хозяин никогда не спрашивает, дайте мне, пожалуйста, я в свой холодильник залезу и возьму. Такой простой принцип бытия, если уж про бытие тут вопрос-то возник, да? Раз, давно я в город не выезжал, выезжаю, смотрю, цены на бензин возросли. Вот заправлялся на заправке 37-38 рублей было, сейчас 42-44 за тот же самый бензин. Что, бензин стал лучше? Что, машина сможет на нем проехать на несколько километров дольше? Да нет, все то же самое осталось, цены выросли. А что цены выросли? Когда мы делали про выборы ролики, нас ругали, вы такие-сякие там ругаете. Да никого мы не ругали, мы просто рассказали, что есть. И предсказали, что будет. На самом деле все сбылось, посмотрите ролики про выборы. Если бы я был султан, вы все там увидите. То есть такие предсказатели с Михаилом. Так вот, после этого в таких узких кругах говорю, ребят, независимо от того, что сейчас будет, а оно будет именно так, как мы предсказали, в этом случае будет рост цен. Говорят, да ладно, чего ты? Я говорю, будет обязательно рост цен, потому что необходимо компенсировать те деньги, которые были затрачены спонсорами и теми, которые участвовали в этом во всем. Плюс ко всему, несколько проектов есть, которые также необходимо деньгами обеспечить. Проекты я сейчас пальцем не буду показывать, они у всех на слуху, и ни один их, и ни два, и ни три. Ну хорошо, давайте сейчас от этих проектов отходим, перейдем просто к такому плану бытия. Ну, к примеру, пенсионеры говорят, вот, не хватает нам денег на хлебушек. Им говорят, ну что, давайте поднимем пенсионерам на 500 рублей. Ну уж на 500 рублей-то хлебушка можно купить. Ну давайте, подняли на 500 рублей пенсионерам. А потом приходит такой добрый человек, который в Минфине, говорит, ребят, вы по 500 рублей добавили, а вот там на всю страну пенсионеров, как собак нерезанных, развелось. Дайте какой убыток там, триллионами все измеряется в год. Вы что, охренели что ли? Что сделали-то? Так, умные головы опять репы наморщили, говорят, а что сделать-то, чтобы деньги? А давайте мы налог на 2% всего увеличим. Ну всего, было 18, делаем 20. О, здорово, давайте. Повысили налог. Бабах, цены выросли. И пенсионеры опять приходят, говорят, слушайте, ребят, вот вы 500 рублей добавили, а цены на 1000 возросли. Что делать-то, как нам жить? Ведь опять, надо что-то думать, надо спасать пенсионеров. Давайте им на 1000 поднимем. Ну что их на самом деле обижать-то несчастных? Подняли на 1000 рублей. Опять приходит человек из Минфина, говорит, вы что, вообще что ли дураки? Вот посмотрите, тут 3 миллиарда было, а тут теперь там 6 миллиардов надо собрать. Вы что сделали-то? Говорят, ну а что делать-то? Ну давайте повысим цену на бензин. Ну есть же много дураков, да? Ну, значит, подняли цену на бензин. Потом в свой раз пенсионер приходит и говорит, слушай, теперь вообще в магазинах все подорожало в 3 раза. Вы что там вообще делаете-то? Теперь тут и вашей 1000 не хватает, не то, что там 500 рублей. В общем, таким вот образом происходит латание дыр. Почему? Потому что нарушается принцип бытия. Потому что не понимают люди, что надо не деньги зарабатывать, а надо достаток обеспечивать. А достаток и деньги, они, конечно, пересекаться могут, но только достаток превыше, а деньги только инструмент. И если мы таким образом будем дальше что-то делать, то в том случае здесь могут возникнуть серьезные проблемы. У нас сейчас горящих голов-то огромное количество, которые уже к дубью призывают, к вилам, к топорам, к берданкам и прочее, прочее, прочее. Вы что там хотите наверху? Эй, вы там, давайте Аллу Борисовну пригласим, чтобы она в очередную песенку спела про «Эй, вы там наверху». Так что принцип бытия нарушить невозможно, ошибки одни и те же. И если мы вот об этом просто не догадываемся, то в конечном итоге мы себя уничтожаем. И если мы догадываемся, то тогда все проблемы, вот уверяю вас, все проблемы решаются очень просто. Дайте мне средства массовой информации всего на один год в какой-нибудь большой стране, не будем пальцем показывать эту страну, сделайте так, чтобы мои поручения выполнялись, даже пускай они коммерсантами останутся. Они будут очень радостно выполнять эти поручения, потому что там деньги будут завязаны, которые их касаются. Через год вы увидите, что народ стал говорить на другие темы, что его заинтересовало что-то другое. Дальше вы хотите сделать так, чтобы у нас стало что-то производиться? Так просто-напросто откажитесь от этого самого доллара. Ну, для начала надо кое-что там поправить, кое-кого надо куда-то отправить и кое-что сделать. Но это делается опять же просто. Кто-то скажет, вот, вы сейчас от этого откажетесь, а Россия умрет от голода. Да не умрет от голода. Дело в том, что с производством, когда человек был связан долгое время, он прекрасно понимает, как быстро строятся современные крупные заводы. Современный крупный завод строится от 3 месяцев корпус до года полностью оснащения. Плюс в это время идет подготовка кадров. Вот если это все вы понимаете, вы поймете, что любые крупные предприятия, производящие хорошую технику, перерабатывающие что-либо, можно построить за один год по всей стране. И на это больших денег не надо. Нужно просто правильно все организовать, учитывая потребности страны и регионов, в которых это надо делать, где есть что-то необходимое, что можно брать, и куда это можно все распространять, и как это все делать. То есть просто включить чуть-чуть голову, и все. Дальше необходимо создать систему, которая была бы денежная, единая, а не подчинялась каким-то там надутым пузырям из-за какой-то там большой лужи. Но это все опять же делается просто. Убрать хождение иностранной валюты тоже делается все просто. Народ причем прибежит и с радостью будет эту валюту сдавать, потому что народу правильно расскажут, что такое валюта и что с ней завтра произойдет, когда будет она закрыта. И таких примеров огромное количество. Как специалистов пригласить, которые на заводах будут работать? Очень просто. Я наблюдал, как во времена перестройки утекают наша молодежь и наши специалисты за границу. А почему они туда ехали? Да потому что им рассказали, что там все будет хорошо, что там у вас будет, как это пел Владимир Семенович Высоцкий, будет дом в Чикаго, много денег и машин. Так вот, если людям, специалистам, создавать прекрасные условия проживания, то в этом случае к нам пойдут эти специалисты. То есть построить заводы можно очень быстро, пригласить специалистов можно очень быстро. Технику, говорите, не продадут нам. Вы знаете, что в последнее время за вот эти вот годы санкций или год санкций товарооборот с Россией, тех стран, которые санкции якобы наложили, на 30% увеличился. Коммерсанты на то и коммерсанты. Где выгодно, там они и водятся. Это как рыба. Вот если рыбу не подкармливать, она не будет здесь водиться. А если подкармливать, она сама все прибежит и будет сама в сетку лезть, только подкармливайте меня. Вот то же самое здесь. Найдут способы продать и маму родную, родину продадут, лишь бы были у них какие-то барыши. Что там Карл Маркс говорил? 300% и любой капиталист пойдет на любое преступление. Но вот здесь то же самое. Да, будут раздувать щеки, говорить про санкции, но при этом будут из одного кармана в другой перекладывать и вам передавать за спиной. Так что все нормально, все хорошо. Просто когда человек не ведает о том, чем говорит, то возникают серьезные проблемы. Когда он ведает и понимает, как это все строится, как это все взаимодействует, как люди между собой взаимодействуют, все решается очень просто и быстро. Просто надо жить по бытию, не нарушать его, и учитывать варновость, учитывать взаимодействие, психологию взаимодействия общества, коммерсантов, людей и так далее. И выстраивать правильно. Ну, естественно, что необходимо сделать, если хотите страну поднять, это перевести все, что важно является для страны, а страна — это все-таки люди, то есть важные для людей, армия, полиция, добывающие какие-то центры, которые добывают то, что принадлежит людям по Конституции, перевести в государственное управление. И правильно построить взаимодействие с бизнесменами и с другими людьми. Они будут с радостью все это делать, и никаких проблем не будет возникать. Как это сделать? Да очень просто, расскажу, кому интересно. Ну ладно, в общем, заканчиваю ответ на вопросы. Что же необходимо сделать всем живущим на Земле, чтобы выполнить свою программу на Земле? Я уже ответил. Познать эту программу, начать жить по своей сладости природы, как и где прописываются эти программы. Эти программы прописываются для каждого человека до его рождения. Сама сущность, которая потом вселяется в человека или управляет человеком, участвует в создании этих программ. Это обязательные условия. Все там прописано, все ходы записаны. В общем-то, сам человек, ну то есть сущность, все это прописывала и сама все это составляла. Поэтому не надо плакать, что у меня жизнь плохая. Сами ее сделали для того, чтобы пройти эту жизнь. Идем дальше. Алексей, а что это такие за маленькие штучки, из чего все состоит? Их называют по-разному. Кто-то называет энергонами, кто-то называет еще по-другому. Но от того, что я тебе сказал, что-то изменилось в твоей жизни к лучшему? Да, я поняла, про что ты говоришь. Все, угу. Спасибо. Идем дальше. Андрей Чернов, реплика, просьба в эфир. Алексей, пожалуйста, пригласите на прямой эфир Юрия Ларичева. Сайт «Русские времена» несет уникальные знания о рунах. Благодарю. Благодарю, Андрей, за предложение. Обязательно интересных людей будем приглашать, но вы хотя бы участвуйте в том, чтобы пригласить человека. Вы напишите таким людям, что был разговор, и Алексей с радостью с вами пообщается. Если человек готов, то есть первично сказал: «Да, я готов, вот мой скайп, пожалуйста, давайте общаться», то в этом случае давайте будем общаться, будем делать. Участвуйте в создании народного славянского радио. Это же не просто радио коммерсантов каких-то. Ну нет у нас спонсоров, которые бы сказали: вот вам там, держи 10 миллионов, да? Делищу тебе сказал, да? Вот таких у нас нет и никогда не будет. Поэтому участвуйте в создании радио. Есть возможность приглашать людей? Приглашайте. Есть возможность создавать эфиры? Создавайте. Есть возможность обрабатывать эфиры? Обрабатывайте. Видеоролики делать? Да пожалуйста. Озвучивать? Пожалуйста. Музыку говорить? Да пожалуйста. Программы вещания? Да милости просим. Давайте делать мир лучше совместно. Но я же ни на кого не наседаю и не заставляю делать какие-то такие вещи, которые противны человеку. Я всегда даю возможность человеку проявиться. Это было всегда и во всем. Я каждому человеку даю возможность проявиться сначала, а потом уже какие-то, может, корректировки, поправки вношу, если это необходимо. Так что участвуйте. Павел Растрыгин, в эфир. Как вы относитесь к современным технологиям раскрутки канала в адекватных рамках? Провести конкурс среди активных слушателей, допустим, со спонсорством гусляров или других подобных? Я отношусь хорошо, Павел, к таким вопросам и уже много раз говорил. Я не могу участвовать во всем сразу и всегда. Нам необходимы специалисты, мастера своего дела в разных направлениях. Поэтому если есть какая-то задумка, есть команда воплотителей, то в этом случае давайте приходите, будем все это делать. Будем просто это делать. Вот решили, давайте проведем такой конкурс. Хотите провести какое-то массовое мероприятие? Давайте устроим это мероприятие. Фестиваль нужен? Давайте фестиваль сделаем. Если хотите интернет-проект сделать? Давайте интернет-проект сделаем. Хотите какие-то вебинары настроить? Давайте вебинары сделаем. Не проблема. С моей стороны вообще проблемы нет, я поддержу. Но сам делать я это не буду. Знаете почему? Не потому что я вредный, не потому что это не умею, не потому что это мне неприятно или скучно, нет. А потому что я участвую в проекте державного строительства. А в державности, в первую очередь, люди, человеки, азы. А если я за вас все делаю, то тогда что? Помните, это двое из ларца одинаковых с лица. Что ты хочешь? Мороженого, пирожного. Ну, давай. Они, значит, вылезли. Один кидает, другой ловит варежкой, да, своей. Это рот-то раскрыл, ничего не попадает. Вот я не хочу, чтобы вы были вот этим вот Вовкой в 39-м царстве, который бы стоял с раскрытой варежкой и ожидал, когда ему что-то туда упадет. Нет. Ротик, конечно, надо открывать в нужное время, но надо еще и ручками что-то делать, а не просто сложными держать на груди и ждать, когда тебе что-то упадет туда. То, что упасть может еще и от пролетающей мимо птички. Поэтому есть предложение. Народное славянское радио уже доказало всем, что мы не просто там болтаем языками, а мы создаем команду. У нас на радио создается команда здравомыслящих людей, которые что-то пытаются делать, которые делают, которые себя проявляют. Они просто так поболтали и разбежались. Так вот, если вы чувствуете, что пришло время и вам участвовать в этом деле, не обязательно в радио, в каком-то проекте, связанном с народным славянским радио, то есть с державностью, державное же радио получается, приходите, пожалуйста, давайте совместно делаем. Но только не думать так, что вы предложили, Алексей, там, или Свет, или кто-то еще возьмутся сразу и за вас все это сделают. Когда мы что-то сделаем, мы станем лучше, мы станем опытнее. А вы? Вы только потребителем будете? Ну тогда Вовка в 39-м царстве. Смотрите этот мультик. Дмитрий Веселин. Здравия всем. Скажите, помощь радио какая нужна? Может, вам нужно рисовать анонсы на программы? Дмитрий, да, нам нужна помощь разная, и это тоже давайте связывайте через форум обратной связи, присылайте свои контакты, скайп, будем общаться, разговаривать. У нас есть, конечно, дизайнер, который добровольно совершенно вызвался помогать, но если вы человек команды, если вы державного мировоззрения, то в том случае, я думаю, мы сойдемся все вместе, и каждому найдется свой участок труда в этом совместном полезном, на мой взгляд, деле. Так что приходите, будем общаться и будем решать вопросы. Но главное, чтобы это не так, что вы сказали «да», а потом через какое-то время говорите «нет, что-то я устал, что-то не могу». Потому что если человек сказал «да», то на него многие надеются и думают, что он выполнит свое дело. Вот с такими людьми, ну, немного, конечно, таких людей, но уже мы расставались, которые приходили, били себе в грудь, что они Д'Артаньяны, причем били пяткой, вот, все хорошо, замечательно, а через какое-то время сказали «да что-то как-то я это устал, и что-то как-то это отдохнуть надо». Но такие люди всерьез не воспринимаются. Так что, если у вас серьезные намерения, если вы хотите в этом участвовать, пожалуйста. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Алексей, пару лет назад я взял примерно 10 книг. Прочитал, выделил карандашом самые важные места, которые хотел рассказать слушателям Народного славянского радио. Весь выделенный текст перенес в один документ. Получил примерно 1300 страниц или часов 20-30-40, если просто читать, примерно. Вот теперь сижу и ума не приложу, как вообще все это рассказать. Ибо если порезать на части, то люди гарантированно не смогут понять, о чем вообще идет речь. Не хватит внимания все это уловить и впихнуть в мозг. Интересный вопрос, конечно, но, Владимир, ты хочешь, чтобы я тебе в живом эфире рассказал, как вот эти несколько тысяч страниц изложить более правильно, во-первых, не видя эти страницы, во-вторых, не понимая, что же там за мудрости, которые из 10 книг ты набрал. Поэтому давай-ка такие вопросы будем не выносить в эфир Народного славянского радио, а будем разговаривать за рамками эфира для того, чтобы создать эфир. Ну, ты же Владимира приглашал уже много раз в эфир. И да, ты тому свидетель, да. Не соберется никак вот прийти. Да, я свидетель, я много раз слышала, что Алексей приглашал. Так что, Владимир, приходи. Дмитрий Веселин. Алексей, подскажите, какие книги надо изучить 20-летнему человеку, который в будущем хочет уехать на Землю? Вопрос интересный. И вопрос такой ко мне. А я хоть одну из этих книг почитал, которые бы рассказали, как уехать на Землю? Отвечу сразу. Книг, которые бы рассказали о том, как правильно переехать на Землю, ни одной в своей жизни я не прочитал. Поэтому, если я не прочитал сам какие-то книги, как я могу, Дмитрий, тебе что-то порекомендовать? Здесь, наверное, вопрос не в книгах, потому что книги-то писались в свое время, да и сейчас продолжают писаться людьми, которые, как в анекдоте, мартышка, которая поедает третий раз банан. Вот то же самое здесь. Книга, она пишется каким-то автором. И этот автор где-то получал какие-то знания. Он эти знания не просто переписывает, а он их обрабатывает. И он их выкладывает уже в эту книгу. Но ведь те знания, которые он получает, они кем-то также были уже обработаны и изложены. И если такая цепочка хотя бы, ну, представьте, там хотя бы три человека, да, прошла, в этом случае какой испорченный телефон может оказаться на конце? Вот, представьте, первый автор что-то додумал, внес, написал. Второй автор прочел его, что-то мог не понять, что-то мог упустить, что-то он еще додумал. То есть от того, что говорил первый автор, могли остаться уже рожки да ножки. Потом он это все передумал, вложил в эту книгу вот эти рожки да ножки и отдал третьему автору. Третий автор читает не первого, читает уже второго, рожки да ножки. От этих рожек и ножек вообще там непонятно, что остается. Он это все додумывает, передумывает и пишет свою книгу. Здесь, наверное, не по книгам надо идти, а нужно идти по чуйке, по мироощущению и общаться непосредственно с людьми, которые имеют опыт жизни на Земле. Для этого необходимо с такими людьми общаться, попытаться там пожить среди них, что-либо поделать своими руками. И вот только тогда, набравшись опыта, можно будет переезжать на Землю, а может быть, и рядом с ними селиться и вместе жить. Поэтому про книги ответ будет такой. Порекомендовать сейчас, на данный момент, ничего не могу. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Алексей, как думаешь, что хотел сказать персонаж, когда произнес фразу «то, что сверху, аналогично тому, что снизу, большое подобное малому»? Что имелось в виду? Если помните, я проводил опрос. К сожалению, все версии однообразные и унылые. Я дам время подумать, и потом могу озвучить свою версию, например, через полчаса. А если я не хочу отвечать на этот вопрос, что тогда будет происходить? Тогда идем дальше. Я думаю, что была школа различная, которая нам преподносит. Все это строится на учении Гермеса Трисмегиста. Под этим именем могут разные источники говорят, что скрывался один человек. Кто-то говорит, нет, это примерно так же, как Козьма Прутков. Кто-то говорит, что это был целый кружок. Кто-то говорит, это целое направление и так далее и подобное. Вот там прекрасно об этом рассказывается и там прекрасно об этом говорится. Я думаю, что надо не спрашивать об этом кого-то, кто является сторонним наблюдателем, а спрашивать того, кто эту фразу высказал. Это, на мой взгляд, более правильный подход, нежели чем спрашивать всех подряд, а что вы об этом думаете, а что вы об этом думаете. Если я хочу узнать, что означает эта фраза, я обращусь к тому, кто эту фразу произносит. Если же этого человека уже нет на Земле, то я покопаюсь в его трудах и пытаюсь разобраться, что же он имел в виду, когда говорил это или писал это. А все остальное — это, ну, как гадание на кофейной гуще. Я не хочу присоединяться к этому сообществу гадателей на кофейной гуще. Моя задача — говорить то, что я ведаю, что я мыслю. Хотя, конечно же, я знаю, что эта фраза означает, но я отсылаю к первоисточнику в данном случае, поскольку первоисточник найти можно. Дмитрий Веселин. Алексей, как вы относитесь к концепции общественной безопасности? Дмитрий, прекрасно отношусь к этой концепции, потому что это замечательный инструментарий. Там очень много что описано совершенно верного, и как инструментарий это все очень и очень здорово. Я единственное, что напомню. Даже сейчас вот просто отходим от концепции общественной безопасности, я ответил, как я отношусь, а просто переходим к инструментам. К примеру, представьте, два дома стоит. В одном доме находится пила, топор, нож. И в другом доме находится пила, топор и нож. В одном доме хозяин сведущий, ведущий, понимающий, как жизнь устроена, и он мастер своего дела. А во втором неумеха, у которого специально покупаются штаны, где рукава к заднице пришиты. Так вот, тот, который ведущий и мастер, он применит эти инструменты очень хорошо, и самое главное, он их еще будет содержать в наточенном состоянии, они у него будут не ржавые, и всегда под рукой в мастерской, в том случае, если он что-то собирается делать. А тот, у которого штаны специального покроя, он будет этими инструментами не пойми что делать. И вполне возможно, что ему придется одну руку вообще больше в рукав не засовывать, потому что ее просто не будет. Да и инструменты у него будут тупые, кривые, и он все время будет жаловаться на то, что плохой инструмент, что-то делается не так и так далее. Сначала, прежде чем пользоваться инструментом, необходимо понять, а вы кто такой на этой земле? Вы кто, плотник, слесарь? Кто вы, танкист или летчик? Чем вы хотите заниматься, чем вы обязаны заниматься? И уже после этого, если вы это поняли, вы будете собирать тот инструментарий, который вам пригодится, который будет для вас важен и который поможет вам в жизни пройти ваш путь и достичь той самой цели, ради которой вы на эту жизнь здесь претендовали и в которую вы пришли. Жизнь, для которой вы сами, как я уже говорил, вместе со своими родичами писали программу здесь, исходя из тех знаний и умений, которых в предыдущих жизнях на предыдущих землях проявили. И программа, которую, если вы исполните на других землях, в других жизнях, вы также проявите в других измерениях, с другими какими-то видами, взглядами, задачами и прочее, прочее, прочее. Поэтому важно для начала понимание себя самого. А раз мы живем на Земле, и у нас есть определенная какая-то задача и определенные условия нашего бытия, то в этом случае, я вот картинку опять включаю, варновости, если вы вот этого не понимаете, то тогда ваша жизнь пойдет совершенно, может быть, не так, как вы себе представляли, потому что вы будете делать совершенно не то, что вам нужно. И в этом случае какие бы прекрасные инструменты вас не окружали, вы все равно будете делать то, что вам не надо. Виталий Микеров, реплика в эфир. Я предлагаю делать ответы на вопросы в конце каждого месяца, если это возможно. Да, честно говоря, мне самому так кажется, и я благодарю Виталия за то, что подтверждаешь мою точку зрения на это дело, но иногда график эфиров такой плотный, что о себе любимом забываешь. Поэтому, когда я вижу, что у нас на 3 месяца вперед прописаны эфиры, я думаю, елки-палки, опять не удалось себя туда поставить. Евгений Крестьянин, вопросы в эфир. Алексей, ты как морковку выращиваешь без культиватора и коровы? Расскажи кратко, будь добр. С коровой понятно, как Васильич рассказывал. А без коровы как? Под сено? У меня там мыши лютуют. Да, мыши такая интересная субстанция, они лютуют и у нас. Ну, значит, с мышами разговор простой. Возьмите шерсть, положите в какие-нибудь баночки, подожгите эту шерсть, чтобы она повоняла хорошенько, расставьте по тем местам, где у вас мыши лютуют. Очень часто помогает от мышей избавиться. Если у вас кроты достали, ну, тоже есть средства, может быть, видео сниму о том, как с кротами подружиться. Так, с этим разобрались. Как выращиваю морковку? Значит, на самом деле, я мелко накашиваю травку. Для этого был куплен специально вот этот вот, как он называется, это косилка, которая ползает по земле, не триммер, а вот, который собирает еще. Она мелко-мелко рубит травку. Мне газон не интересовал в свое время, но сейчас я понимаю, что ровный газон – это классно, когда приезжают знакомые, дети, внуки, то в этом случае все хорошо и замечательно. Там бегают, да и собачки тоже удобно бегать, ну и нам ходить удобно. Вот дождик идет, не особо мокро. В общем, он одновременно и косит, одновременно еще и собирает много травы. Если собирается трава, то в том случае тогда эта трава раскладывается там, где надо. И она и мульчирует одновременно, помешано дополивать, она одновременно и удобряет землю. А морковка у нас сейчас такая, что без культиватора, без всего, сделали грядки в 1-2 доски, им несколько лет. У нас суглинок, земля очень тяжелая, ничего на ней толком не росло. А сейчас вот я специально весной показал соседям, пригласил, какая у нас земля. То есть я подозвал и говорю, посмотрите, попробуйте землю рукой взять. Они взяли, и прямо вот на всю ладонь в землю входит рука. Представляете себе, вот то, что было, например, там несколько лет назад, когда здесь земля не одобрена, ее лопатой не прошибешь, и культиватор там, кстати, культиватор я покупал, я сломал его на этой земле. То есть он ломается, говорит, тебе не нужен культиватор, все, забудь про него. Так что культиватор там стоит, гниет, могу кому-то станину отдать, если кому-то нужно, возьмите. Ладно, дело не в этом. Дело в том, что земля настолько ухожена, удобрена, без коровы, что можно рукой так вот ее просто даже без культиватора переворачивать, обрабатывать. Но хотя землю мы особо не переворачиваем. Плюс ко всему, я занялся червеводством для себя, и все наши отходы идут к червям. Пока это еще только опыт, еще немного червей. Но суть в том, что получение гумуса, я смотрю просто, какая земля после них, это, конечно, класс, это здорово. Все отходы идут на грядки непосредственно. На помойку мы практически ничего не выбрасываем, помойку не увеличиваем. Поэтому вот так и живем без коровы. Ну как, бочка еще ставится, бочка бросается трава. И там происходит весь процесс, который проходит у буренки сначала в рубце, потом в кишечнике, и на выходе мы получаем даже также пахнущее вот это вот удобрение, которое можно и поливать, которое можно что делать. Будут деньги у меня, но если кто-то захочет, и можно это сделать. Сделать цикл замкнутый, когда будем получать одновременно и биогаз, одновременно и удобрение, одновременно и червятник, одновременно и гумус, и согревать дом, и заправлять баллоны, то есть... Можно и такую систему сделать, построить еще дополнительный вегетарий, который будет обеспечивать продуктами, где энергии будет тратить очень мало. Комплекс такой задуман и есть, но, друзья, просто и поскольку я мироед, я нигде деньги не зарабатываю на стороне, то в этом случае тогда вот это все сделать без чьей-то помощи я не смогу. Идеи есть, пожалуйста, можем это сделать в каком-нибудь, может быть, поселении, в замкнутый цикл, где получение и биогаза, чтобы вы могли разогревать свою еду. Если в большом количестве, то биогаза будет хватать на обогрев каких-то там вегетариев или чего-то еще, а может быть, даже и зданий каких-то. Также вы будете производить биогумус и прочее. Просто надо правильно подойти к этому вопросу, и все будет хорошо, замечательно. Кстати, по поводу семинара, тут меня упрекнули. Алексей, вот ты типа ездишь, деньги зарабатываешь на семинарах. Ну так, на секундочку я напомню, что семинары провожу крайне редко. У меня в этом году всего только 2 семинара. Это первое, так что деньги я на семинарах не зарабатываю по этой причине. Второе. Для того, чтобы мне добраться туда и обратно, мне нужны деньги на перелет в одну сторону и на перелет в другую сторону. Плюс надо там на что-то пожить, плюс надо от одного города добраться до другого города, то есть от Каменско-Уральского до Новосибирска. Это тоже какие-то расходы. И страна, которая принимает, она вот эти все деньги возьмет практически себе на покрытие тех расходов, которые связаны с подготовкой. Значит, в Новосибирске это аренда помещения, и все связано с этим. Второе – это в Каменск-Уральском необходимо приобрести материалы на то, чтобы подготовиться к этому всему, то есть построить душевые, биотуалеты там и прочее, завести воду, завести продукты. Это все туда, в общем, тоже надо подготовиться. Так что денег с этого, скорее всего, вообще ни копейки не увижу. Если, может, что-то и дадут, я буду, конечно, благодарен, низкий поклон, но цель – не зарабатывать деньги. Очень часто, кстати, мне обращаются: «Алексей, приезжай». Вот прям так и пишут: «Приезжай, какие тебе условия, сколько тебе нужно денег, чтобы ты провел семинар?» Я отвечаю так: я на семинарах не зарабатываю, я строю державу, я делюсь с людьми знаниями. Поэтому моя задача не чтобы вы с людей содрали по 3, по 4 тысячи за мое выступление, а для того, чтобы вы окупили затраты на билеты, ну и затрат на свои какие-то расходы. И на это многие люди просто-напросто сразу отваливаются, потому что они понимают, что 1000 рублей для них маловато, потому что эти деньги идут на проезд, а 3000 рублей я, скорее всего, не поеду, когда они с людей будут брать по 3000 рублей. Ко мне приезжали разные люди, говорят: «Алексей, а почему ты не устраиваешь семинары? Ведь ты же можешь как король здесь жить, а вообще тут в золоте будешь купаться. Те знания, которые у тебя есть, делись с ними, с людьми, там, это проводи практики, какие-то там сеансы исцеляющие и много-много чего другое. Давай, мы тебе поможем устроить, мы там помещение сделаем и так далее. Будем каждую неделю по 2-3 семинара будешь проводить. Ну, устал, значит, отдых возьмешь какой-то. Мы будем брать там по 6 тысяч, например, за семинар, там, 3-часовой, там, 2-часовой, 2-дневный семинар, там, по 8 тысяч, там, 12 будут стоить. Ты чего? И мы будем хорошо, и тебе будет хорошо». Говорю: «Ребят, про карманы и фигушки вам, наверное, уже рассказывать смысла нет». Вот такая ситуация. У нас ведь другой подход. Почему я не занимаюсь коммерцией на этом деле? У нас задача не поддерживать цивилизационный образ бытия и отравы. Наша задача — строить державу. А если вы строите державу, то в этом случае тогда и подход другой. Но как я, говоря о строительстве державы, о достатке, а не о деньгах, буду сам поддерживать то, что нас отравляет, уничтожает? Ну просто себе представьте. Как я тогда смогу вам смотреть в глаза и просто потом, улыбаясь и хлопая глазками, рассказывать, как надо жить правильно, при этом нарушая все вселенские поконы бытия? Ну вот как такое может быть? Такого быть не может. Если уж я назвался мироедом, то да, и пускай у меня там хлеб будет на столе, а хлеб с водой будет стоять, я там буду голодать, но при этом я мироедом так и останусь. Если я назвался им, если я строю державу по этим принципам и конам, то так пускай оно и будет. Это честно, и это правильно. Дочь Надежды: «Алексей, как вам идея? Пригласите студентов, выпускников из разных сфер для общения и форума. Молодежь хочет жить на земле. Начните с молодежи, тогда опытные старики подтянутся». Ну так еще раз говорю, давайте соберем команду, центр создадим, который будет заниматься такими вопросами. Я со своей стороны помогу это подготовить с точки зрения видения, с точки зрения понимания, чтобы это не превратилось в очередной коммерческий проект. Но помимо видения и понимания нужны чьи-то руки, нужны те, кто это будет все делать, какой-то, ну так пускай в кавычках, продюсерский центр, который будет заниматься всеми этими вопросами. Или вы предлагаете, вот, чтобы я это все один делал? Ну и так уже тяну проект радио и другие проекты. Скажу честно, да, я могу это все делать, но тогда вы-то кто? Вы для чего здесь? Моя-то задача не набираться самому этого, а помогать другим людям это все делать. И делать правильно, по кону мироздания, по естеству вселенскому бытия. И это вот надо вам понять самим. Вы хотите развиваться? Давайте. Не хотите развиваться? Что же делать? Ну, это ваш выбор. Я не имею права наставить кого-то тянуть в светлое будущее. Так что давайте. Есть желание с молодежью взаимодействовать? Давайте. К нам часто обращаются люди, которые говорят, вот я там молодой человек, мне нужно там найти семью, мне нужно где-то... Я говорю, давайте создадим специальный ресурс, и все там будет у нас хорошо. Я знаю, как это сделать, но мне нужны те, кто исполнит. Я знаю, как сделать такой сайт, но давайте, тот, кто сделает, тоже ведь нужен. Как организовать, тоже знаю, но тот, кто будет организовывать, тоже нужен. Да много всяких проектов, которые я знаю, как сделать. Вопрос, кто этим будет заниматься. Так что есть идея, приходите. Давайте будем создавать форумы, общение. Пускай это будет на постоянной основе, может быть, на каких-то так эпизодических основах. Но без вас не будет державы. Без вашего участия вы сами-то не будете развиваться. Еще раз приходите, будем вместе делать. Павел Ермаков. Всем здравия. Алексей, у вас 15 и 21 июня будут проходить семинары. Скажите, будет ли в YouTube выложено видео с этих семинаров? Я не уверен, что это видео будет выложено. Вполне возможно, там будут какие-то нарезки выложены отдельные, но, скорее всего, целиком видео выложено не будет. Точно так же, как видео не было выложено, то, которое проходил трехдневный семинар в прошлом году, в августе месяце, было выложено только самая-самая начальная часть, первая. Все остальное осталось за кадром, потому что там рассматривались важные вопросы. Местами не хотелось бы эти вопросы, которые касались участников семинара, выкладывать в общедоступное пространство. Поэтому, если там будет такая же ситуация, где люди активно будут принимать участие, то в этом случае тогда эти семинары в открытое пространство не попадут. Будут показаны только какие-то, может быть, небольшие отрывки. Ну, все, вопросов больше нет. Все я прочитала. Хорошо. Что ты сама-то скажешь в заключение? Ну, что я скажу? Пожелаю всем добра. Пожелаю всем новых покоренных высот на пути духовного возрастания. Приходите на радио, приходите в команду радио, участвуйте в эфирах, помогайте. Мы всегда рады всем, кто хочет помочь радио и участвовать в построении державы. Ну, я так пролистываю то общение, которое в чате Ютуба было, и посмотрю одним глазком за тем, что происходило в чате Народнославянского радио. Вижу, что да, такая активность довольно высокая, и люди между собой общаются, и прям такая активность такая большая-большая. Но говорит о том, что слова, произнесенные мною, и вопросы, которые люди присылали, вполне себе животрепещущие и правильные. Это говорит о том, что такие темы необходимо понимать, поднимать, вернее, и понимать. И только так мы можем что-то изменить. Но если вопросов больше нет, и тебе больше нечего добавить, как говорил там кролик, ну если вы больше ничего не хотите, Даша, Винни-Пух сказал, не-не, до следующей пятницы. А, нет, Пятачок, ты никуда не торопишься. До следующей пятницы совершенно свободен. Раз вопросов больше нет, и у нас в доме мед закончился, и сгущенка тоже, хотя сгущенку я давно уже не ем, то тогда, наверное, будем подводить итог. Ну, будем считать, что ты с заключения слова от себя сказала? Или хочешь еще что-то добавить? Все сказала. Да, да, нет, сказала, да. Да, да, нет, да, сказала. Интересно. Потому нас иностранцы не понимают. Типа, да, нет. Папа, это что такое? Это черная смородина. А почему она красная? Потому что она еще зеленая, да? Из этой же серии. Ну, хорошо. В общем, все вопросы мы озвучили, реплики озвучены. И тогда мне остается уже проститься с нашими радиослушателями. И, как всегда... Наверное, пожелать чего-то доброго. А что доброе могу пожелать? Друзья мои, включайте здравомыслие. Начинайте осознавать, кто в этом мире, для чего вы в этом мире. Все остальное — это инструментарий и прилагательные составляющие вашей жизни. Если вы не поймете, кто вы, то в этом случае вы и будете двигаться к той цели, которая может быть не ваша совершенно. И вполне возможно, при движении к этой не вашей цели вы будете делать не ваши поступки, не свойственные вам и не нужные вам, которые будут кучу-кучу проблем вам создавать. Поэтому сначала, прежде чем что-то делать, вы даже не с целью определяетесь. Определитесь, кто вы, для чего вы здесь, и потом, зачем вам это надо. Все остальное сразу будет складываться, если вы на правильном пути. И если вы не на правильном пути, то в этом случае будут включаться вселенские тормоза. Обращается кто-то к вам и говорит, слушай, дружище, это не твое, не тем занимаешься. В Второе, когда вы это не понимаете, то в этом случае у вас начинается нехватка времени, авральная какая-то ситуация. Все время вы чем-то отвлекаетесь от того дела, которым начинаете заниматься. Хотя здесь есть вилочка, можно иногда этим заниматься не из-за того, что вам это не надо. Как раз из-за того, что вам этим надо заниматься, и проверка, вы готовы этим заниматься или нет. Потом начинаются проблемы такие. Например, у вас пропадают ресурсы. К примеру, деньги начинают пропадать, и вы не можете что-то купить, если вам это что-то не нужно или не важно. Потом начинаются проблемы со здоровьем. Кто-то вдруг обнаружит у вас какое-то заболевание, или вы чем-то заболеваете и не можете эту проблемку решить. Это тоже указатель того, что вы чем-то занимаетесь не тем и свое здоровье разрушаете. И крайний случай уже очень-очень нехороший, когда человек просто-напросто умирает из-за того, что он разрушил свой организм. Так вот, когда вы занимаетесь своим делом, то в этом случае никаких проблем серьезных в вашей жизни не возникает. Если вы уверены в том, что нужно это делать, если вы это делаете потому, что так надо, чтобы это было, тогда у вас все проходит так, как это нужно вам, именно тому, кем вы являетесь на самом деле. Но вот на этой нотке я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 30 мая 2018 года, среда, по одному из старинных, 9-й день месяца ветров, 7526-го лета седмица. Сегодня в студии был Алексей Орлов, Светлана Большакова. И наша сегодняшняя передача называлась «Ответы главного редактора Народного славянского радио». Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы.